эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 июля 2017 года, среда. По одному из старинных, 4-й день месяца получения даров природы, 7525-го лета, вторник. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Атлань и вторая луна Земли Фата. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий». Автор-сказитель Виктор Максименко. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия, слушатели. Довольно-таки интересная тема заявлена. Почему ты в этот раз решил ее рассмотреть? С чем это связано? Дело в том, что это связано с моими наработками. И как помнят наши слушатели или ты, Алексей, в прошлый раз я считаю, что мне удалось найти вторую луну Земли Фату. А нахождение такого крупного объекта, как Фата, который описан и в Ведах Земли, то есть в знаниях Земли о прошлом, и который мелькает в легендах по всему миру как Фаэтон, автоматически привело меня ко второй составляющей, к поиску ответа. Если была Фата, значит, должна быть и Атлань, потому что они идут вместе. Плюс это, наверное, одна из самых больших для современности загадка, миф и тому подобное, которая требует рассмотрения. Если этого не было, значит, мы ничего не найдем. А если это было, значит, мы общими усилиями сможем это подтвердить. Потому что я считаю, что мне удалось собрать не только сведения, имеющиеся о этой катастрофе, но и добавить и свои скромные наблюдения, которые я и предлагаю слушателям изучить и сказать, ну, нужно ли было поднимать эту тему, своевременно, достойно ли собрана информация для того, чтобы ее продолжать наполнять или сказать, нет, этого не было, все, вопрос закрыт. Так что, вот поэтому... Хорошо. Хорошо, хорошее вступление получилось. Теперь давай уже переходить к самой теме. Что же это такое за, давай расшифруем, Атлань, вторая луна Фата, на Земле Фата тоже надо расшифровать, и дальше уже пойдем разбираться, что означает возврат из бездны моря тьмы тысячелетия. Просто напомним, потому что не все же у нас такие продвинутые историки, продвинутые изучатели своей древности или древности вообще легенд Земли нашей. Вот давай немножечко введем в курс дела. Благодарю тебя, Алексей. Именно это я и хотел сделать, потому что для широкого круга слушателей, читателей, вообще населения Земли, как говорится, очень много непонятных слов, которых вообще-то и в обиходе-то и нет. Все слышали про Атлантиду, тут какая-то Атлань. Все слышали про Фаэтон, тут какая-то Фата. Но самое смешное, что на самом-то деле я не исследователь, а такой же простой человек, как и наши слушатели, который просто интересовался нашим прошлым. Потому что те данные, которые предоставляет современная наука, меня не устраивали, как говорится, еще в школе. А развитие интернет-технологий только усилило мои подозрения, что, мягко говоря, наука или не хочет, или не может нам дать реальную картину прошлого, поэтому мы, как люди интересующиеся, и я такой не один, нас много по всему миру, вы увидите это из собранного материала, а я его же просто объединил и добавил свои наработки, которые предлагаю всем остальным для того, чтобы они тоже могли внести свою лепту, любую, даже маленькая песчинка может оказаться ниточкой, которая, как мы выяснили, ниточка может привести к целому клубочку, а то и, как говорится, строению Вселенной, а не только истории. И поэтому я всегда и обращаю внимание наших слушателей на те, как говорится, материальные свидетельства. Почему я эфиры люблю давать темы для эфиров только те, которые мной обличены в виде статей или которые представлены на интернет-канале, для того, чтобы каждый человек мог их оценить, дополнить или обратить мое внимание для дополнения на информацию, что она подтвердилась или нет, чтобы мы вместо науки восстановили старую картину прошлого. Потому что тот, кто не помнит своего прошлого, а в нем были задействованы наши предки, значит, не имеет будущего. Нам это не интересно, нам интересно иметь будущее, поэтому мы вспоминаем прошлое, что я и предлагаю. Для тех, кто интересуется, опять же, вбейте в любом поисковике Виктор Максименко, вы посмотрите всю эту информацию на интернет-канале или на сайте КОНТ, где можете и прокомментировать, и поделиться, и добавить, и оценить то, что собрано. Ну, вступление получилось длинным, а теперь давайте перейдем конкретно к фактам. Давай. Дело в том, что, например, для меня все это начиналось с вед. Веды — это просто в современном понимании знания о прошлом Земли. Там описаны достаточно серьезные для нашего современного человека события. Одно из этих событий — это то, что произошло, согласно ведам, произошло это событие 13 025 лет назад, если быть точным, на сегодняшнее лето. И в результате этого события, согласно ведам, была единая цивилизация. Но в этой единой цивилизации, ну, я упрощенно расскажу, не буду прям все веды пересказывать, в этой единой цивилизации существовала группа, целая группа, архипелаг островов, на котором в основном жил славянский род аантов. Алан — это обжитая земля, поэтому вы можете встретить это по всей земле. То есть антами обжитая земля. А называлась этот огромный архипелаг островов, который находился в сегодняшнем Атлантическом океане. Антлань. То же самое, как и искажение. Потом добавили букву «Д», и получалось иногда там Тайланд, Дойчланд. То есть лан — это обжитая земля. Ланд, ну, — просто земля, тоже дающая добро. Так вернемся же к ведам. Дело в том, что описано, ну, серьезное событие, что 13 025 лет назад это Антлань, которая находилась в Атлантическом океане, дожилась до такого состояния, что устроила войну с остальной, с другой частью человечества, которая тоже славянскими родами, которая жила на нашем евразийском континенте и, в принципе, тоже по всей земле. И эта война привела к тому, что была разрушена вторая луна Земли Фата с периодом оборота 13 дней. По другим данным, это разрушение произошло в пятницу 13-го. Поэтому после этого и пошло такое выражение, как фатальность. Такая, как говорится, нелюбовь к числу 13 по всему миру. И тому подобное. Но в результате этого разрушения этой луны произошло падение осколков Луны Фаты с периодом оборота 13 дней на Землю. Это были множественные осколки, но самый большой упал в Атлантический океан, по-современному называющийся. И это падение привело к тому, что Антлань погрузилась под воду. То есть мало того, что Земля потеряла вторую Луну, осколки которой упали на Землю, произошло фактически смещение плит, которое привело к затоплению Антлани. Плюс по тем же ведам удары были настолько серьезные, и осколки настолько сильно ударили о Землю, что все эти ударные волны трижды обогнули земной шар. То есть погибло практически все население Земли. Кто говорит, 80-190% населения Земли были фактически... Поверхность Земли изменилась, изменился не только сама поверхность Земли, но и удар был настолько сильный, что он привел к изменению магнитного полюса, к изменению обращения самой Земли, увеличение года произошло на 5 дней для Земли, и уменьшение его произошло на 5 дней для Луны, нашего Луны месяца, которая тогда имела период обращения, тоже как и Земля, 360 дней. И вот такая вот серьезная информация, ну, присутствует в Ведах. Ну, согласитесь, после прочтения такого идешь и смотришь учебник истории. А там, как говорится, тишина. Никаких сведений, ничего не было, дикие люди и тому подобное. Возникает вопрос, ну как же ж так? Где, как говорится, правда? Если это событие произошло, имело такие масштабы, оно должно оставить материальные свидетельства, хоть это и было очень давно. А после того, как говорится, мой интерес привели к тому, что я для себя нашел небесный объект с периодом 13 дней, уже стал вопрос совершенно серьезно. Если это было, значит, нужны материальные свидетельства. Они должны остаться по всему миру. Но так как, например, веды, наука всерьез не хочет принимать, она их просто не рассматривает, в лучшем случае объявляет подделкой и тому подобное, нужно обратиться хотя бы к тем источникам, которые они хотя бы не отрицают. В статье, например, я обращаю внимание на диалоги Платона. Они ближе к нам намного по времени, но сам факт, что диалоги Платона они не отрицают. Другой вопрос, что они ставят ему вину, что это какой-то там пересказ со слов кого-то, вот их Платон записал, то есть это, наверное, не происходило. Не происходило. Но они не, сами диалоги Платона они не отрицают. Так что же там писал Платон хотя бы? Ну, это все-таки ближе к нам. Может, он действительно нам укажет конкретные данные для того, чтобы найти и отыскать эти материальные свидетельства. Так что же там пишет Платон? Он пишет, что этот остров превышал своими размерами Левию. Во-первых, сразу оговоримся, Левия – это место жительства левов. Она же в современности Ливия, она же в современности целый континент Африка, которая так и переводится, Афрус – это лев, то есть это место жительства лева. Кто так мог назвать целый континент, ну, я думаю, всем понятно. А продолжаем, что же там пишет Платон? И Азию, она же Асия, это современный евроазиатский континент весь. Асия, она же так и переводится. Асы, то есть боги, живущие на земле Сирия. Ну, это чуть дальше мы поговорим. И он пишет, что эти континенты, Антлань, Африка, Асия, они были настолько близки, что в принципе не было никаких океанов, морей. Это были большие проливы. И путешественникам легко было перебираться на другие острова. С острова на остров и так далее, на противоположный материк. То есть Платон 2400 лет назад пишет о противоположном материке Америки. Я подчеркиваю, Америка, которая будет открыта вроде бы только через 2000 лет. А Платон, не стесняясь, пишет про противолежащий материк, который остался и не утонул. Так, что ж он там дальше говорит? Который охватывает то море, что и прям заслуживает такое название. Он описывает, что там, как говорится, маленькие проливы, моря, ну, они совершенно небольшие, что обеспечивает легкость передвижения по сегодняшнему сплошному Атлантическому океану. И пишет, что владения Антлани заканчивались, они владели Ливией, ну, Африкой, вплоть до Египта и Европой, вплоть до Тирении. Тирения, Тиренское море – это море рядом с современной Италией. Оно так, кстати, называется до сегодняшнего дня – Тиренское море. После того, как говорится, я прочитал эти диалоги Платона, тоже стало понятно, что уже у нас есть два источника, которые подтверждают происходящую катастрофу, которая произошла 13 тысяч лет назад. Потому что он описывает, это было где-то примерно 2400 лет назад, это было написано, и там в разговоре с жрецом из Египта, которая все эти данные, которые были указаны на египетском храме внутри какой-то пирамиды, он все вместе говорит о том, что эти события происходили, по словам Платона и египетского жреца, они там все указаны, кому интересно будет, прочитайте, чтобы не перегружать нас информацией, более 12 тысяч лет назад, ну, примерно. То есть в самом Египте это знали, это знает сам Платон, а это уже Греция современная. Но, а что же наука нам говорит? Дело в том, что, как говорится, объединив два письменных источника, получается очень интересная вещь. Так как наука, во-первых, сохранилось тирение, а во-вторых, наука на территории современной там Тирении, рядом с Италией, Грецией, она ведь разместила целую временную эпоху и назвала ее античность. Античность, опять же, мы видим тех же антов, которые по заверению науки античность началась где-то 2800 лет назад. Потом вдруг опять, откуда ни возьмись, через примерно 1500 лет у науки опять вдруг появляется, опять же, рядом с территориями развитости античности, неизвестное племя анта. Опять же, племя неизвестное, ниоткуда непонятно взялось, но для науки. И они вот уже начинают признавать, что, знаете, анты — это славянское племя, да. А вот связывать античность, анты и Антлань, она же Атлантида, наука не хочет. Но я обращаю внимание слушателей, что все эти данные есть. И все это можно проверить, ведь это предлагает сама наука. Прошли тысячи лет, а в тех же местах живут примерно те же племена. Ну, по крайней мере, их уже, как говорится, их потомки. Все-таки 13 тысяч лет – это достаточно долгий срок. Но я ведь не один читал эти диалоги Платона и обращал на них внимание. Вот, например, совершенно недавно, в 20 веке, археологи из Швейцарии Эберхард Цангер решил проверить факты, которые приводит Платон в своих диалогах. Ну, не о самой Атлантиде, а о тех сооружениях, что были на территории той же Африки, Европы. И вот они отправились на территорию Африки, Ближнего Востока, чтобы проверить те материальные свидетельства, которые указаны в Платоне. И они, как говорится, должны существовать на Земле. И что же они открыли? Они открыли, что еще 5400 лет назад фараон Менес приказывал сооружать такие каменные плотины на реках, плюс такие сооружались масштабные хранилища воды, каналы рылись в Египте, Шумере, Вавилоне, что эти сооружения превышают даже по своим масштабам сооружения, которые описывает Платон, как говорится, времен Атлантиды. Так почему же нужно принимать все данные Платона как какую-то тоже байку, выдумку, неправильный рассказ, когда даже те материальные свидетельства, которые остались, как говорится, на землях Африки и Ближнего Востока, они не только подтверждают диалоги Платона, но и превышают их, как говорится, по своим масштабам, то есть масштабы деятельности были огромные. Это были не дикие какие-то люди, а совершенно развитые, которые могли себе позволить, скажем так, многое, а не только то, что там наука им приписывает. Камень, палку, да и все. Дело в том, что эти диалоги позволяют нам более точно узнать место расположения Антлани. Дело в том, что там начало этих островов, архипелага огромного, оно четко указано, что за Геркулесовыми столбами, а это современный пролив между Африкой и Европой, он же Гибралтарский пролив, фактически уже через пару сотен километров началась Антлань. Но если это так, значит, должны сохраниться, опять же, материальные свидетельства о том, что это раньше было не сплошной океан, а суша. И они были получены и подтверждены советскими учеными еще в 1979 году, когда судно «Академик Петровский» вышло за эти Гибралтарский пролив за эти бывшие геркулесовые столбы. И они проверяли вулкан Ампер. Это еще, скажем так, не очень далеко за столбами, там фактически сотня-другая километров, не больше. И подводную гору Жозефина. То оказалось, что это древние вулканы, а в прошлом остров. Причем остров совершенно недавно. Точные, как говорится, данные они нам не дают, когда это все-таки был остров. Но сам факт, что это не миллионы лет, а совершенно недавно. В тех местах, которые указаны, опять же, Платоном, как места начала Атлантиды, была суша. Дело в том, что современность нам позволяет более приближенные взглянуть на эти места. И в этом мне, например, помогла программа Google Земля. Снимки с этой программы я и привожу в статье, и всем рекомендую. Дело в том, что Google Земля показывает рельеф океанского дна. И благодаря этой программе мы видим два образования на дне океана. А это все описано в статье. Эти образования очень напоминают нам по форме и по описаниям, которые были у Платона, как раз основной город Антлани. Дело в том, что там так и было написано, что был основной город, и рядом с ним еще один маленький. Но это основной центр Антлани, Атлантиды прошлого. И, о чудо, благодаря программе Google Земля мы видим рядом два каких-то огромных образования, потому что маленькие мы не увидим, все-таки это огромные глубины, мы можем увидеть только огромные образования, которые соединены подводными каналами. Вы скажете, этого мало. Дальнейшее исследование морского дна показывает, что по всему Атлантическому океану, это и территория современной Европы, и ближе к Гренландии, и к Америке, находятся десятки огромных образований, которые достойны быть изучены людьми, как говорится, более подробно. Почему? Дело в том, что они четко ориентированы на магнитный полюс прошлого. Магнитный полюс в прошлом находился в Гренландии. И наши предки, когда строили мегалиты, те же пирамиды, строили их в местах силы, то есть на магнитных линиях Земли, с ориентацией их четко на магнитный полюс Земли прошлого, там, где он находился. 13 500 лет назад он находился в Гренландии. И в статье приводится специально для того, чтобы люди могли в этом убедиться, когда линии различных мегалитических построек, в основном пирамид, сходятся на южном полюсе Земли. И на северном полюсе Земли магнитном, где четко видно, что есть объекты, которые смотрят на географический полюс Земли, есть объекты, которые смотрят на Гренландию, четко, причем на Гренландию, и есть объекты, которые смотрят уже ниже Гренландии. Я поясню для, как говорится, интересующихся людей. Дело в том, что дальнейшие исследования показали, что они в статье не приведены, это уже другие статьи были написаны, потому что объем информации огромный. Дальнейшие исследования в итоге показали, что все, что ориентировано на географический полюс Земли, это объекты старше 111 тысяч лет назад и связаны с Дарией и первой луной Земли Лелей, период оборота 7 дней, поэтому отдельная статья выпущена. Это, например, египетские пирамиды, как оказалось. Другие объекты, такие как пирамиды Китая, пирамиды Перу, они в основном смотрят на Гренландию. Гренландия – это как раз тот магнитный полюс, который был, как говорится, у Земли после катастрофы, которая произошла 110 тысяч лет назад. А катастрофа, которая произошла 13 тысяч 25 лет назад, привела к тому, что магнитный полюс ушел еще ниже Гренландии, и объекты, которые ориентированы именно на этот магнитный полюс, то есть намного ниже Гренландии, потому что по многим сведениям, как говорится, Солнце три раза всходило не там, где нужно, то есть там примерно понадобились годы, я так понимаю, для того, чтобы хотя бы вращение Земли стабилизировалось. Или даже помощь извне. Потому что, опять же, в том же Египте, раз есть такая древность, там есть, содержатся сведения и у египтян, и у календарях майя про пять так называемых поминальных дней. То есть раньше оборот Земли был 360,25. Потом он стал, после той катастрофы и стабилизировался система Луна-Земля, и стал 365,25. Ну, примерно, конечно, там есть свои нюансы с часами, минутами, но сам факт остается фактом. Плюс к тому, что те исследования, которые были проведены мной, я искал очень просто. И предлагаю это заниматься любому, у которого есть доступ к программе «Земля». Все очень просто. Дело в том, что ниже мы посмотрим, что было повышение уровня океана. Оно, из-за чего оно произошло? Из-за того, что целый континент погрузился под воду. Или такое количество воды содержалось на самой Луне Фаты. А по тем же сведениям, Фата была обитаемой, там тоже были и водные массы, отсюда, возможно, и продолжительные дожди. Дело в том, что должна сохраниться, скажем так, береговая линия прошлого. И программа Google Земля нам в этом помогает. Вы, те, кто ее видел, этого района, увидят, что другие глубины, глубины древности, они отмечены не интенсивным синим цветом, а таким беленьким цветом, то есть бело-синий цвет. И там, где этот бело-синий цвет, присутствуют, например, следы древних рек. Множественные следы древних рек, огромных рек. Потому что ну, маленькие же мы не увидим, все-таки глубина большая и разрешение маленькое для такой программы, как мы пользуемся. Это же бытовая программа, не профессиональная. И, но, извините меня, а где вы видели реки на глубине океана? То есть так именно с этими реками я и искал эти города, потому что, ну вы же понимаете правильно, что город должен быть, грубо говоря, прошлого он должен быть прибрежный. То есть он стоять должен быть так, чтобы удобно было к нему попасть с моря и с суши. То есть он, грубо говоря, стоит на границе моря и суши. А значит, рядом должны быть огромные реки, которые были основными дорогами прошлого, чтобы удобно из континента подойти, да и дальше перегрузиться или вообще прямым ходом уйти куда-нибудь в море, океан. А мы же говорим, что сведения до нас доходят, что в принципе существовали проливы небольшие, которые позволяли очень легко передвигаться между материками современной Африки, Азии, Антландию и всей Америкой. То есть маленькие проливчики, они огромный непересекаемый океан. Ну а в том, что мы на правильном пути, нас убеждает не только программа Google Земля, где все эти сверх, скажем так, синие области видны, а значит, они в прошлом были затоплены, но и сам обращаю внимание, что посередине Атлантического океана идет горный хребет. И этот горный хребет в двух местах смещен на очень большое расстояние, это сотни километров. И это смещение, то есть раньше он был сплошным, и тут у нас есть как раз отрезок в центре Атлантического океана, где идет огромное смещение этой плиты. Плюс у побережья Америки есть огромная борозда, оставленная непонятным огромным объектом, который мог привести к тому, что, как говорится, эта горная цепь могла сместиться. Ну, это все хорошо видно на самой программе Google Земля. Видны эти шрамы, видны эти смещения тектонической плиты. В основном я там понаставил огромное количество меток. Эти метки в основном расположены либо в прибрежных регионах бывшей Америки, Гренландии, Европы, Африки. Но и, внимание, они расположены по обеим сторонам этого подножия, этого огромного горного хребта. О чем это говорит? О том, что эти зоны требуют особого внимания, потому что, как вы понимаете, на самой горе огромный город не построишь. А вот у подножия гор это вполне вероятно. Поэтому это зоны особого внимания, но мы все-таки не профессионалы, у нас нет этих оборудований, мы не можем проверить, там, эхолокацию провести лично в тех регионах. Но есть люди, которые это, могут это сделать. И вот в статье приводится кубинский подводный город, который находится рядом с Кубой. Это провинция Пиналь-дель-Рио. И люди нашли какие-то подводные там образования, провели эхолокацию. И в статье приводится эта эхолокация с глубины, где видны огромные пирамидальные мегалитические постройки, целый комплекс. Примерно общей площадью 200 гектаров. Это открытие было сделано в 2001 году, что еще раз подтверждает, что город этот, он был ранее, совсем недавно, как говорится, над водой. Сейчас же он глубоко под водой. Плюс те два образования, что обнаружены рядом с Африкой, за Гибралтарским проливом, что описывается и в Платонах, и в Ведах, они четко сориентированы. То есть они находятся на местах так называемой силы, на основных энергетических точках Земли. И в статье тоже обращается внимание, что город четко ориентирован по отношению и с городами Америки, и с другими городами Евразии, которые стоят на этих силовых линиях, включены как бы в эту сетку энергетическую, и позволяет нам утверждать, что мы на правильном пути. Нужно только, как говорится, продолжать и дополнять все выше найденное с помощью программы Google Земля. Но, как говорится, кроме программы Google Земля, плюс ориентации сооружений древности, должны быть же еще какие-то материальные свидетельства, которые остались в прошлом. Кроме подводных городов и возможных подводных городов, потому что мы же там не копали, не рыли. Да, оно соответствует магнитным линиям Земли, но это требует, конечно, проверки. Нужны карты, и они есть. Есть карты древности, они сохранились в основном в Америке. Тоже были открыты в 20 веке. Например, в статье я привожу карту «Глобус», которая высечена на камне, которую нашел Элис Сотомайора в пещерах Ламана в Америке. На местных диалектах Ламана ничего не означает. Но вместе с этой картой были найдены множественные фигурки. Когда мы говорили про письменность, я обращал внимание там на какую-то кобру, найденную в Америке. И вот все эти надписи на этих кобрах, пирамидах, которые очень похожи на египетские, просто один в один, на эти карты были наукой, как говорится, обозначены как прасанскрит, он же глаголица. И если взять за основу, они взяли за основу прасанскрит, и на прасанскрите мана означает ум. То есть вместо умных – разумных. Ну, тогда понятно, почему там сохранились, как говорится, обучающие пособия. Это карта, глобус. И на этом карте глобусе, что ж нам интересно, что очертания современной Европы, они изменены, конечно, но не так сильно. А вот огромного острова и, как говорится, архипелага этого острова в Атлантическом океане просто нет. Плюс для меня был еще один маленький сюрприз. Ну, я слышал тоже, не предполагал, что это будет найдено тоже в Америке. Дело в том, что эта карта, она показывает не только пропавшую Атлантиду, она же Антлан, но и оказалось, на этой карте изображен континент Му, Это тот континент, который находился ранее в Тихом океане. Он тоже огромный. Грубо говоря, он приближается к современному Китаю и современной Южной Америке. Но это, как говорится, для новых исследователей, для тех, кому будет интересно, это уже, как говорится, дело будущего, потому что тут сама Атлантида огромная тема, а тут еще искали Антлань, а всплыл еще и континент Му. Ну, для тех, кому интересуются все эти карты, снимки с этих карт, они приведены в статье. Ну, может быть, эта карта была одна, да и все. Конечно же, нет. Еще подобная карта с теми же островами Му, с тем же Атлантидой, которая находится по обе стороны Америки, оказывается, была изображена и на камнях Ики. Конечно же, наука считает их подделкой, но мы тоже с вами, путешествуя по миру прошлого, находили на этих камнях и телескопы, находили и динозавров, и людей с динозаврами. Так что сказать, что прямо эти карты новые, созданы вчера, ну не знаю, но эти карты содержат данные о континентах прошлого, которые современная наука просто не обладает. И различные карты подтверждают наличие этих образований Атлантиды и континента Му. В Европе тоже сохранились карты прошлого. Ну, все-таки европейские карты — это более, на мой взгляд, все-таки перерисовка, ну, рисование чьих-то слов. Кстати, на них и территория современной Африки немножко затоплена. То есть, скорее всего, это карты, которые описывают уже состояние, как говорится, и до потопа, и сразу после потопа. Потому что чуть ниже мы увидим, что в основной удар при затоплении самой Атлантиды пришелся именно на территорию Африки, от Ближнего Востока и вплоть до Китая. Но это чуть ниже сейчас мы рассмотрим. Дело в том, что есть информация, которая и не вошла в статью. Например, в той же Америке, я думаю, когда-то будет, может, выпущена статья «Атлантида номер 2», так в той же Америке мной, например, найдена фотография с фрески, где представлена фреска, и на ней представлен человек, который тонет, вулкан, который извергается, и сама суша погружается в воду. Человек, который находится на какой-то индивидуальной лодке и, как говорится, гребет оттуда подальше. И все это описывается как бегство там такого-то сгибнущей Антлани, Атлантиды. То есть в Америке, там, где просвещение так долго уж не, скажем так, действовало, материальных свидетельств этой трагедии сохранилось огромное множество. Ну, тут будет не лишним напомнить и саму легенду, которая в искаженном виде присутствует у греков, и те материальные свидетельства, которые нам позволяют говорить про Луну Фат. Потому что, как говорится, не все слышали наши предыдущие эфиры. Вот эта легенда, отсюда и распространенная мифа, сказания о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который некогда запряг отцовскую колесницу, но не смог направить ее по отцовскому пути. Я уточняю, все-таки в Ведах более лучше написано, что Луна Фата сошла с орбиты и раскололась в результате этой войны между Атлантией и другой частью человечества, Асией. Империя тоже другой частью человечества, славян древности. И эта легенда гласит, а потом спалили все на земле и сам погиб, испепеленный молнией. Веды более конкретно говорят, Фата была сорвана с орбиты, на которой она находилась, эта орбита 13 дней. Она начала падать на Землю, что привело бы вообще к полному уничтожению и Земли, и людей, и всего. Поэтому было принято решение ее расколоть, и энергетическим ударом она была расколота на части. Но, как вы поняли, это привело к неполной гибели всего живого, но к огромным потерям Земли и в территориях, и в людях. То есть там от 80 до 90% жизни на Земле было уничтожено. а сама Земля поставлена на грань полного уничтожения. Был изменен магнитный полюс, который до сегодняшнего дня, как говорится, пытается вернуться в исходное состояние. Вот исходное состояние Гренландии или все-таки геометрически, это другой вопрос. Походу уже геометрически, а не Гренландии. Уже Гренландию, я так понял, он уже прошел этот полюс. Когда-то он вернется, когда это будет, не берусь судить, но продолжим, что же там дальше мифы эти говорят. В преданиях, мифах и легендах древних народов сохранилось огромное количество информации об ужасной катастрофе, которая была вызвана необычным небесным объектом. Ну, это луной Фата. Древние народы, которые принадлежат к различным культурам на всей Земле, называли этот объект как Тифон, Медуза Горгона, Сет, Апоп, Красноволосый Дракон, Огненный Змей, Раав, Велиафан, Кураган, Мату, Гаруда, Хумбаба, Змей, Радуга и так далее. То есть о том, что какие-то осколки огромного небесного тела упали на Землю, знает практически все человечество, то есть те небольшую его часть, которая выжила и смогла передать это дальше, рассказав о такой глобальной катастрофе. Катастрофа была настолько глобальная, что исследователи той же Америки говорят о том, что в горах, где расположены древние города, находятся следы морской воды. Морская вода, ну, на высоте 2000 метров, то есть там, где ее быть в принципе не могло, оказываются следы морской воды и удара огромных масс воды об эти горы. Так что это в самой той же Америке. Те, кто исследовал города тех же индейцев, так называемых, хотя к индейцам они мало чем имеют отношение, говорят про эти следы огромного потопа. Мы их чуть ниже найдем и в Африке, и покажем, как они же конкретно он происходил. Но что же мы можем сказать? А была ли вообще, если была такая луна, значит, должны сохраниться материальные свидетельства. И они есть. Например, тот же звездный диск из Днебры, который приводится в статье, так он содержит информацию даже не про две луны, а про три луны древности. Та же, например, Малтынская пластина, которую мы рассматривали в предыдущих эфирах, там есть интересный объект. Этот объект обозначен 14 точками. Наши предки вели как ежедневный анализ календаря, так и ежегодную сверку с небесными объектами, тем более с лунами. Те, кто, как говорится, у кого есть калькулятор, можете умножить 14 на 360,25 целых и разделить на 13 дней цикл оборота Фата. Вы получите конкретные целое число, по-моему, это, ну, по-моему, 566 получается там. Ну, можете разделить и увидеть, что мы имеем практически полное, не про, а полное совпадение. То есть, благодаря данным от товарищей Майя и из Египта, ведам, мы знаем, что эти 5 дней добавочные. И умножение цикла древности 360,25 позволяет нам на Малтынской пластине определить небесный объект с периодом оборота 14 лет, я извиняюсь, который при умножении, делении на 13 дает целое число суток и объясняет нам, что это, он, кстати, в виде полумесяца тоже, этот полумесяц содержится сбоку от основной луны месяца 28 дней на, как раз на диске из Днебры, потому что нижняя луна диска из Днебра оказалась луной Лелей с периода оборота 7 дней. Ну, это, как говорится, история еще будущих эфиров и разговоров. Пока же нам интересно, так есть ли этот объект в других календарных системах? Конечно же, есть. У тех же самых Майя, очень распространен был самый распространенный цикл 13 дней, которые повторяются 20 раз. Это и есть, как говорится, год, прошлый год самой луны Фаты. это настолько распространенная календарная традиция, что ученых современности она довела, можно сказать, до крайней степени непонимания и невозможности понять, что это такое. И бедные ученые, которые и слышать не хотят про что-то инопланетное, стали обзывать все календари древности инопланетными. Почему? Да потому что на небосводе отсутствуют небесные объекты, которые бы имели подобные характеристики. Отсутствуют они, как мы уже поняли, потому что они были уничтожены. А и осколки их присутствуют на самой Земле, как огромные, так и маленькие. Например, там приводится мной множество календарных систем, которые, во-первых, показывают тот же Ачинский жезл, где наши предки более точно описали и показали, какой был конкретный, как говорится, период оборота Луны. Там есть эти циклы 273 дня, уже, как говорится, с корректировкой. Все это в статье описано, как эта корректировка происходила, что все это кратно выходило, опять же, 13, поэтому за основу и был взят 13 дней, и все это совпадает с циклом, все конкретно рассчитано на цикл 13 дней, и корректировка шла раз в 14 лет. То есть, если источники древности нас могут подводить, ну, я думаю, математика нам поможет подтверждать, что все это совпадает. И я же говорю, это Ачинский жезл, Малтынская пластина, диск из Днебры, плюс календарная система товарищей, которые приписывают товарищам Майя, ну, плюс календарь из Мезина, основа которой тоже цикл 260, там 13 линий, которые повторяются 20 раз. Плюс у нас есть информация о том, что были добавочные 5 дней. То есть раньше цикл оборота Земли и Луны месяца, он совпадал и был равен 360,25. И опять же, тот же самый Ачинский жезл показывает рядом с циклом, кратным 13, цикл, который кратен, ну, 360 в сумме. Не 365, а именно 360. Там имеется еще одна дополнительная точка, которая позволяла корректировать этот цикл раз в 4 года, как это делаем и мы. Так что, опять же, это подтверждает, что данные циклы имеют место быть. Они были действительно кратны 360. Это и Ачинский жезл, и Мезинский календарь, там тоже 360 полосочек присутствует, которые показывают движение Солнца и Луны, которые раньше совпадали. А сейчас этих циклов не существует. Плюс, как говорится, нам интересны и другие материальные свидетельства. Если эти катастрофы происходили, о чем, кстати, описывает и та же Библия, когда Ной спасался от потопа, вполне вероятно, что это именно речь идет про тот потоп, который был 13 тысяч лет назад, потому что, например, идет речь о том, что вода выпадала 40 дней, вода выпадала 40 дней и 40 ночей. Если, например, разделить на 3 оборота Луны фаты, так это и получается 39,9. То есть вполне вероятно, что эта вода бралась не только от того, что Атлантида погружалась на дно океана и происходило извержение вулканов, а это огромное испарение воды. Все это ветер гнал как раз в сторону Африки. Все это выпадало дождями, которая уничтожала почву, размывала это все. Потом в итоге вся эта вода прибывала и начала, как говорится, во-первых, эти волны прошли от падения Луны по всей Земле. Там описывается, что они проходились трижды. Во-вторых, следы соленой воды есть на пирамиде Хефрена. Пирамида Хефрена находится на 74 метра выше уровня моря, а штукатурный слой лежит на 100 метров выше еще. То есть повышение уровня воды было на 174 метра и более. А уровень воды до потопа, как я уже говорил, нам позволяет определить программа Google Земля, где более синим, ну, таким светло-голубым светом выделены прибрежные линии прошлого. В статье они показаны. Показаны огромные русла рек, огромные города рядом с этими руслами рек. Например, там приводится рядом с Европой, рядом с Гренландией. То есть и эту глубину мы можем померить. То есть она раньше тоже была еще ниже, примерно, ну, ниже современного уровня, где-то на 180 метров. То есть вы представляете вообще, что там происходило, какие были передвижения водных масс, дожди от, как говорится, воды, которая находилась на Луне, факты. Извержение вулкана, испарение, огромное количество воды от встречи магмы и океанских вод. Все это гнало не один раз, как говорится, непонятно, сколько это вообще продолжалось, 40 дней или больше. То есть, как это было затоплено, но сам факт, что ветер от погружения Атлантиды был, ну, из-за вращения планеты, скорее всего, был в сторону Африки. И опять же приводится изображение с Google Земли, где мы видим, что согласно стрелке территория Африки, Ближнего Востока и дальше до Китая — это выжженная пустыня. Выжженная — вопрос, чем? Вот этими парами или водой этой, как говорится, которая все смыла и принесла этот песок. Это, конечно, вопрос, который нужно изучать и изучать. Но сам факт, что раньше, опять же, источники не говорят о том, что были на Земле пустыни. Наоборот, идет речь о том, что Земля была цветущая, прекрасная. И, опять же, в районе того же Египта раскопки показывают, что глубже 12 метров начинается плодородный слой. То есть было ли это нанесение этого песка, я говорю, с глубины океана, или вся плодородная почва была уничтожена, это, конечно, вопрос к новым исследователям. Но факт очень интересный, потому что он показывает время, ну, направление ветра и основную, то место, где принял основной удар, как говорится, от этой катастрофы, то, та часть планеты, скажем так. Поэтому в статье приводятся фотографии и островов, которые были рядом с Африкой, где видны острова вообще безжизненные, где все смыло и уничтожило. А рядом с ними находятся западные цветущие прекрасные острова, которые цветут и расцветают до сегодня. Плюс территория современной Африки, там, где эта пустыня, она усеяна остатками древних деревьев. Там, кстати, был другой же, как говорится, береговая линия. Есть эти фотографии, они приводятся и показывают, что позволяет нам сделать такие выводы, что этот потоп был минимум 12-13 тысяч лет назад. Ну, наши календари говорят, что это 13 тысяч 25 лет назад. Уровень моря сразу после потопа был выше где-то на 170-180 метров от нынешнего. По крайней мере, для Африки это 100%. Скорее всего, для Америки, для Африки, то есть удар пошел по всем. Просто Евразию спасла огромная глубина континента. Длительность ливней и выпадения воды была примерно 40 дней. Направление ветра от этой катастрофы было Северная Африка и далее, от чего образовались пустыни вообще по всему земному шару. Уровень воды до потопа был ниже, ну, примерно на 180 метров. Это помогает, опять же, программа Google Земля нам предположить. И та же самая Библия говорит, что повышение уровня воды продолжалось примерно 150 дней, а длительность ливней была 40 дней. Ну, возможно, это связано с периодом оборота фаты. Это, опять же, нужно продолжать исследовать. Так что общий подъем воды вместе с опусканием Антлани под воду получился около 350-380 метров. То есть были просто глобальные, мягко говоря, изменения во всех направлениях. Ну, может, это нам привиделось, как говорится. А неужели наука не могла найти такие, ну, просто колоссальные изменения, которые произошли в то время в природе? Оказывается, наука обо всем прекрасно знает. Она прекрасно знает, что примерно 10-12 тысяч лет назад, по их расчетам, до нашей эры, то есть, ну, вот они и попадают в тот промежуток 12 тысяч лет, 14 тысяч лет. У нас есть конкретные данные, когда это произошло. Началось огромное изменение природы, ну, по их исследованиям, раскопкам, которая привела к тому, что мы имеем современную природу. Потому что в результате были огромные таяния ледников, затопление территории. Это по словам самой науки. И они думают, они определяют это как одну из самых больших революций и загадок в истории Земли. Они не понимают, почему вдруг началась ледниковая эпоха. Вдруг сразу же, вот эти 12-14 тысяч лет назад, вдруг сразу началась ледниковая эпоха. Они предполагают, это все взято с научных вот статей, что наиболее вероятной причиной таких глобальных изменений климата и природы на Земле стали столкновения достаточно крупных космических тел с нашей планетой, что привело к значительному изменению в положении ее по отношению к Солнцу, а это в свою очередь повлияло на температуру на планете. Конечно, лишились Луны, изменилась скорость вращения Земли, как говорится, получили плюс массу еще к Земле, да еще, глядишь, и воды получили с той же Луны огромное количество. Так что, а в итоге потом повышение температуры, все-таки Земля стабилизировалась, хоть на это ушли сотни, а вероятно и тысячи лет, согласно научным данным. Все это привело в итоге, потом ледник все-таки отступил, образовались масса озер, заболоченных пространств, новые, как говорится, моря, уровень Мирового океана изменился, как и береговые линии. При этом ясно и понятно, что и биосфера изменилась самой Земли, и это привело к тому климату, который мы примерно имеем на сегодняшний день. Другие же данные показывают, что мы потеряли еще, скорее всего, половину кислорода прошлого. То есть изменения, в принципе, произошли глобальные. Плюс, например, мои исследования показывают, что мы потеряли не только, как говорится, природу прошлого, но, например, мы потеряли фактически всех мамонтов. Потому что допотопные календари именно потопа 13025 лет назад Атлани, они все сделаны на костях мамонтов. А уже послепотопные календари, они делались именно на камнях в основном. То есть уже мамонтов не осталось. Ни на каких костях было делать эти календари, как Ачинский жез, Малтынская пластина, Мезенский календарь, ведь все они сделаны из костей мамонта. Вот. Вкратце, скажем так, и в общих чертах те доказательства и моменты, на которые я хотел обратить ваше внимание, которые собраны мной в статье и которые, я считаю, заслуживают не просто вашего внимания, но и дополнения дальнейшего изучения, потому что наука не может или не хочет изучать этот вопрос, видеть очевидное. Они ограничены или своими, как говорится, авторитетами или еще чем-то. А если мы хотим иметь будущее, нам нужно вспоминать про прошлое, потому что дальнейшие исследования показали, куда делись эти атланты, кто спасся, кто зародил новую, кто возродил и сделал новую цивилизацию. Я же говорю, исследования эти привели к тому, что стало возможно найти еще одну луну Земли, а это уже будет Леля, период оборота, который 7 дней, подойти ближе к Дааре и продолжать поиски наших великих предков и тех цивилизаций, мегалитов, которые они строили по всему миру, и дополнять то, что историческая наука не хочет видеть, как у нас, так и по всему миру. Так что, я думаю, для начала вполне достаточно, Алексей. Я надеюсь, мне удалось завязать ниточку нашего разговора со слушателями. Да уж завязал, так уж завязал. Хорошо, давай будем считать, что первая часть у нас в виде доклада закончена. Мы сейчас перейдем на музыкальную паузу небольшую, и после этого уже включим диалог с нашими уважаемыми зрителями канала Ютуба и теми, кто находится в чате Народного славянского радио. Итак, 3 минутки музыкальной паузы. В Ютубе музыка будет не слышна, сразу предупреждаю. Хотите слушать музыку, слушайте Народное славянское радио непосредственно через наш транслятор на сайте Народного славянского радио. Отдыхаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 5 июля 2017 года, среда, по одному из старинных, современных календарей, по одному из старинных, 4-й день месяца получения даров природы, 7525-го лета, вторник. В этот день, по некоторым сведениям, отмечают Русалии. Праздник такой интересный у славян. Также в этот день началась Курская битва, длилась она 50 суток. Низкий поклон тем, кто защищал нашу державу. В этот же день или в ближайшие дни по разным источникам отмечают победу над Хазари Святослава Храброго. В общем, насыщенные деньки у нас идут. И есть о чем подумать, есть что почитать, есть что послушать и посмотреть. А мы продолжаем на Народном славянском радио живой эфир, который посвящен теме «Атлань и вторая луна земли Фата. Возврат из бездны моря и тайны тьмы тысячелетий». Автор-сказитель Виктор Максименков. Переходим ко второй части эфира, который будет строиться на вопросах и ответах, и репликах по тем вопросам, вернее, ответам и репликам, которые задаются в чате Народнославянского радио и на канале Ютуба. Так, еще сразу отвечаю тем, кто написал в Ютубе, почему музыка не звучит. Мы не транслируем в живых эфирах в YouTube музыку, поскольку любая музыка может быть авторской, и канал YouTube может эту музыку блокировать вместе с трансляцией. Поэтому хотите слушать музыку, об этом я уже объявлял, заходите на Народное славянское радио, на первой странице есть несколько плееров, выбирайте, который вам больше нравится, который звучит в вашем устройстве или на вашем компьютере, и слушайте полностью все, что у нас звучит, и музыку, и голос. Итак, Виктор, если ты готов, то давай уже переходим к вопросам. Ну, я всегда готов. Понятно. Итак, вопрос поступил от Светланы. Он звучит так. Первый, несколько вопросов. Первый звучит так. Виктор, что означает название Антлань? Почему так название? Лан? Понятно, это земля. Вот Шри, например, Ланка. Нынешняя Шри-Ланка, или Финляндия, или Финляндия. Что это все земли были? Это первый вопрос. И название, я же обращал внимание, что это Ант. Это, опять же, в Ведах описанный князь определенного рода, которые и заселяли когда-то этот архипелаг островов в основном. В основном. Это не значит, что они там жили, только они. Это название до нас дошло благодаря ведам и другим немножечко искаженным историям по всей земле. Так что оно связано именно с тем, как это названо в Ведах, и опять же эти анты, они всплывут и в целом историческом периоде, как говорится, и как анты, как славянское племя, которые, опять же, по их же самим данным, они сами же мореходы, сами же выходцы с территории современной Африки, Египта, которую их, те, кто был спасен и тот, кто не погиб в этой катастрофе, они туда как раз были переселены. И поэтому я их так и называю, чтобы связать различные временные эпохи и показать тех людей, которые там проживали и согласно ведам были, составляли основу населения этого острова, и которые проявили себе в истории, как говорится, их деятельность называлась, целые временные эпохи охватывают в историческом современном периоде, это та же самая античность. И для будущих исследователей, чтобы они могли, например, опять же понимать, откуда взялась генетическая эта информация. Потому что если у жителей территории, ну скажем так, по современным Евразии, R1A1 идет генетическая информация, то мы должны понимать, что с территории именно Африки вышли люди тоже белые, но у них уже генетическая кодировка R1B1. И они действительно, согласно ведам, как говорится, те, кто выжил, так называемые люди праведные, и 9 жрецов достойных, которые не были наказаны в результате всех их действий, которые выжили и были переселены нашими предками на уже освободившиеся, пригодные к жизни территории современного Египта, что позволило мне написать еще 2 статьи, которые вышли буквально недавно, ну, за эти 2 недели, где я продолжил отслеживать путь наших предков, что они там делали в Африке, что они там делали на Ближнем Востоке. И это помогает продолжать идти и отслеживать, что происходило дальше, чтобы восстановить полную картину прошлого. А почему анты? Я же говорю, потому и анты, потому что, опять же, те же веды содержат информацию, что после катастрофы до Арии, это более 110 тысяч лет назад, и гибели Луны Лели, об этом есть и отдельная статья, я надеюсь, мы сможем сделать когда-то отдельный эфир. Я эту тему предлагаю тоже для рассмотрения, если будет интересно радио и людям. Так что, то есть продолжает нам идти вперед и назад, отслеживать те временные границы, где наши предки были. Поэтому и онлайн, чтобы связать и не быть современными историками, показать прямую связь и племен антов, античность и онлайн, которая находится до сих пор под водой на территории современного Атлантического океана. Поэтому и анты. В общем, другими словами, отвечая на первый вопрос более коротко, антлань – это то, что сейчас принято называть Атлантида. Идем дальше. Второй вопрос. Сколько на Земле геркулесовых столбов и зачем они были нужны? Благодарю. Ну, геркулесовые столбы мне известны только одни. Это был мост между Левией, Африкой, и современной Европой. Опять же, для тех, кому интересно, зайдите в программу Google Земля, и вы увидите очень интересный факт. Там, где находится современный Гибралтар, огромная дыра между Африкой и Европой, огромная дыра по глубине. Слева и справа относительно небольшие глубины, то есть какое-то соответствие. А там, где Гибралтар, огроменное дырище. То есть провал какой-то глубинный. Честно говоря, эта информация, как говорится, других статей. Но сам факт, что веды содержат информацию, что это был мост между Европой и Африкой в самом ближнем месте. И в результате другой войны Он был взорван при помощи ядерного взрыва. Причем, так, мягко говоря, не слабого, потому что воронка там огромадная просто осталась. Можете посмотреть в программе Google Земля. И поэтому, когда вы читаете там легенды прошлого, что, как говорится, корабли вот проходили геркулесовые столбы и выходили в какой-то свободный морской простор, вы должны знать, что речь идет именно о Гибралтаре. Вот к чему. После этого будет легче ориентироваться, что мы куда потом пошли мореплаватели? В Атлантиду или, например, дальше к Африке, или дальше пошли к современной Англии. То есть это для тех, кто будет искать и изучать древние тексты, будет конкретно понятно, где они находились. Потому что мост этот взорван был, и там теперь огромная дырка, ну пролив, как вы понимаете, остался. Это лучше дает понимание о том, как, куда, кто плавал в древности. И когда кто-то там проходил эти столбы, вы теперь будете понимать, какой именно регион они проходили. А остальное все это новые исследования нужны, новые статьи, скажем так. Понятно. Идем дальше. Аким Корибут. Вопрос сказителю. Наша Земля плоская или имеет форму шара? В ответ два нет. Она и не плоская, и не шарообразная. Во-первых, она не может быть шаром вообще никак. Самое интересное, что вообще никакой природный объект шаром быть не может. Это запрещает математика. Почему? Любой шарообразный объект не развивается. То есть он мертвый, он искусственный. Те Земли, Солнце, они живые. Они не могут быть шарообразными. И наши предки, например, в древних источниках, например, такая книга, как «Путями россиянина», она вообще представляется в форме такой груши, древними, в форме близкой к яйцу. В современных источниках современная наука тоже не считает ее шарообразной. Она там, специальное даже название, октайдер или тороидер, ну там очень какое-то заумное название придумано, то есть она не шарообразная для современной науки. Но она и не плоская. Почему она не плоская? Потому что, ну, что вы имеете в виду под плоскостью? То есть есть длина, есть ширина, а глубина есть? Если есть длина, ширина и глубина, значит она уже объемная. Если вы хотите сказать, что она просто плоскость, вы, как говорится, то есть она не плоская, она не шарообразная, она имеет какой-то объем. Какой этот объем, неизвестно конкретно сегодня, но хочется сказать, что здесь вскрывается новая огромная тема, которая называется «Параллельные миры». Параллельные земли, параллельные планы. Ну, я считаю, что мы сейчас не готовы ее рассматривать, но хотелось бы сказать, что совершенно точно, и в древних источниках это огромные описаны, что Земля, она не одна. Этих планов сотни тысяч параллельных земель, параллельных, скажем, именно параллельной Земли. И там описывается, как наши предки проходили сквозь эти параллельные миры, изучали их, общались друг с другом. Но это огромная тема, как говорится, она тема не сегодняшнего вопроса. Но то, что наши ученые об этом ничего не знают, говорит простой факт. Есть американский фильм, очень советую его посмотреть, где показывается материальный мир. И соотносится с нашим миром привычным, чтобы мы могли понимать, что они знают о материи, о Вселенной. Так вот, согласно этому источнику, например, атом водорода, центральное его ядро соответствует футбольному мячу. А, как говорится, один электрон, который находится на самой дальней орбите единственного водорода, он соответствует мячику теннисному, большого тенниса. И находится от мяча, как говорится, футбольного, на расстоянии более 100 метров. Ну, чтобы человек мог представить, ну, соразмерные размеры. То есть представьте, наука знает о материи, которая в таком кубике размером 200 на 200 на 200 на 200, ну, 3 раза по 200 умножьте, 200 на 200 на 200 метров, она знает о материи, которая в таком кубике занимает всего лишь объем футбольного и теннисного мячика. А остальной объем, чем занят, что там присутствует, как оно взаимодействует, что там происходит, наука в принципе не представляет. То есть, вот умножьте, то есть получается 4, 8, 8 и еще сколько там нулей, еще 6 нулей. Вот тот объем, который, если ввести в соразмерные величины, нам более-менее понятные, это фильм такой американский, они там привет, они не знают об этом больше ничего. Так это, а наши говорят, что да, есть многополярность, есть многомерность. Это все отражено в сказках, это изучается, оно присутствует. Рассказывается про параллельные миры, ну, по-моему, это отдельная песня. Так что Земля и не плоская, и не шарообразная, а какая? Многоплановая. Многоплановая. Благодарю за ответ. Я думаю, что вопросы более по плоской земле, квадратной или чемоданной, или вазе, или что еще, мы принимать не будем. Почему? Потому что, первое, эти вопросы разделяют наше общество. Очень много споров идет, и, на мой взгляд, это специально кем-то вброшено для того, чтобы развести по сторонам людей и заставить их драться теперь на новой основе какой-то. Раньше, например, бились белые с красными друг другу, глотки резали, кровь проливали. Теперь вот введена новая теория, которая позволяет опять людей развести в стороны. Ничего эта теория ровным счетом никому не даст на сегодняшний момент. Ничего, кроме одного, кроме раздрая, кроме вражды и негодования людей. Вот. Мы же за объединение, поэтому больше тему плоской, круглый, квадратный и какой-то там еще земли поднимать не будем. Кроме, может быть, как в специальном эфире, который, если вдруг и будет, то там должны быть какие-то очень конкретные разборы. Просто так касаться темы больше не будем. Поэтому помощников прошу такие вопросы в чат более не задавать, ибо бессмысленно они на сегодняшний момент и в данном эфире тем более. Идем дальше. Бабай, реплика в эфир. Виктор, здравия тебе. Очень актуальную тему поднял. Антлайн была торговой и карантинной зоной, остров размером с Австралию, но более вытянутый с севера на юг. И они не владели ни частями Африки, ни Европы. Торговцами, инопланетянам любым было запрещено приземляться где угодно на Мидгарде, кроме Антлани. И еще анты – это общее название жителей Антлани или самоназвание. Но рода там, рода, там жили самые разные. Преобладали светорусы и харийцы. Но это не точно. Дело в том, что с нашей колокольни, как это видится, благодаря прошедшим тысячелетиям, хоть и звучит фантастически для современного населения. Дело в том, что в прошлом цивилизация Земли была единая. То есть везде люди жили, ну, без каких-либо ограничений. То, что основная часть острова или архипелага островов, огромных и маленьких, считала себя потомками князя Анта, и они именно начали войну, которая привела ко всем этим последствиям, это мы понимаем точно. То, что там жили различные живые существа, я даже не сомневаюсь, что там жили и краснокожие, и чернокожие, и все рода наших предков, просто более в других количествах, потому что, ну, не существовало таких ограничений. Земля была единая. Торговала ли Антлань напрямую, как говорится, с другими землями, планами и тем и подобным? Почему нет? Все эти посадочные площадки, НЛО, это целая статья у меня есть, отдельная. И вполне возможно, веды так и описывают, что именно из этой торговли они и были, скажем так, совращены в результате сверхмерной жадности они потеряли, скажем так, связь с предками и стали увлечены золотым тельцом. Это увлечение у многих не прошло до сегодняшнего дня. Возможно, там была замешана и инопланетная генетика какая-то. Это все, как говорится, покрыто мраком. И это вопрос для новых исследователей. Для нас же важно, что этот континент был. Он был заселен в основном нашими предками, которые обладали тоже подобной информацией, нашими по крови. Одним из видов его, вот наука его, я так предполагаю, охрестила, как говорится, R1, B1. То есть они есть такие. Именно распространялись ли там технологии, скажем так, и чужеродные, и пришельцы с других миров, планет и так далее. Вероятно, но это не тема этой статьи. А то, что там жили все, да, я же говорю, и анты жили. А верит ли Платону? Ведь это ж Платон описывает, что принадлежало Атлане там, до Тирении, то есть до Италии, до Африки. В Ведах об этом, ну, я, честно говоря, не могу точно сказать, что аж принадлежали. Они жили. То есть их же никто не запрещал. И в итоге же их и вернули в Африку. То есть те места, где они раньше жили. Может, это было им удобно, генетически более подходило, потому что они прибыли когда-то с тех планет, им подходила, например, эта более среда. Или они просто, как говорится, нужны были для эксплуатации египетских пирамид, потому что они входили в единую энергетическую систему древних. Это вопросы открытые, часть из них уже освещена в других статьях. Так что во многом вы правы. Ну, это нужно дальше изучать. Хорошо, идем дальше. Будем изучать. Вопрос эфир от Тианы. Доброго здравия Алексею и Виктору. Виктор Викторович, очень рада интересному эфиру и прошу вас, у вас совета, как у астролога и астронома. Подскажите, будьте так добры, какой лучше покупать телескоп? Желательно по разумной земной цене, а не космической. Благодарю. Тиана, ну, я бы очень рекомендовался дождаться, скажем так, выхода новых исследований моих, но это придется подождать. Какой телескоп? Никакой. Потому что я ж не зря обращал ваше внимание, что в основном все изделия прошлого, они сделаны из горного хрусталя. А в телескопах стоит уже стекло. Ну, пускай там и хорошее. То есть наши предки могли сделать стекло, но они не делали. Хотите узнать почему? Найдите где-то горный хрусталь. Лучше пойдите, купите шарик горного хрусталя. Начинайте экспериментировать со светом, скажем так, солнца, водой, звездами. И тогда, я думаю, у вас будет больше интересной информации, чем от телескопа. В том-то и дело, что сегодняшние инструменты, скажем так, познания, они не идут ни в какое сравнение с прошлыми инструментами. А использованные материалы древности не потому, что, как говорится, наши люди были дикие и не знали, как стекло там сварить или отполировать. Все они знали. Но они, опять же, использовали горный хрусталь. Поэтому начните с шарика горного хрусталя. Ну, или пирамидки из горного хрусталя. Она недорогая. И экспериментируйте. Ну, только не ставьте себе, как говорится, на глаза, потому что это не нужно. Берите свет и используйте воду, горный хрусталь. И смотрите под разными ракурсами, а не прямо себе, как говорится, линзой в глаз светить. Наши предки очень редко применяли, прям, как говорится, телескопы, чтобы смотреть, они в основном смотрели отражение, смотрели, что дает им свет. Так что экспериментируйте с горным хрусталем. А телескоп пока не покупайте. Это многим ученым не помогло и вряд ли поможет и вам. Однозначно, горный... как ответил, никакой не покупай. Здесь в Ютубе уже предложения идут. Купите уже Хаббл. И еще одно. Продается Хаббл, скидка 35% только сегодня. Да, обломил. Ну ладно, идем дальше. Из Ютуба Оксана Брейнер. А что, у Земли было две Луны? Ну, скажем так, были периоды, когда было две Луны. Были периоды, когда стало три Луны, потом стало пять-две, а потом осталась одна. Мы сейчас с вами рассматриваем период, когда Луна, мы потеряли вторую Луну. Она вторая именно по периоду обращения. Отдельная статья есть уже, она выпущена и предложена как тема для эфира. Она так и называется. Дарья, северная прародина человечества и первая луна Земли Леля с оборотом 7 дней. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий. Это огромная тема. Я надеюсь, она будет когда-то рассмотрена. Статьи уже существуют. Так что луны было 2, потом 3, потом опять 2, потом 1. Все это уложилось в срок от 153 тысячи лет тому назад и до 13 025 лет назад, когда погибла вторая луна, оставшаяся Пата. Для тех, кто не верит подобным данным, обращаю на такой маленький эффект. Вы все знаете, что символом Руси является медведь. Я надеюсь, никто ж не будет спорить. И это, почему этот символ? А то, что ковш сегодняшний называют созвездие Большая Медведица, Малая Медведица. Ну, как говорится, как это связано? А связано это с тем, что более 150 тысяч лет назад эти звезды находились в таком положении, которые были видны как Медведица Большая и Малая. Потом, более 100 тысяч лет назад, они стали видны в виде плуга. Этот плуг, кто будет заинтересоваться, увидите в моей статье про белые боги Ближнего Востока. Там есть уже данные плуга, а ведь это больше 110 тысяч лет назад. И все это позволяет нам говорить о том, что наблюдения велись тысячелетиями. А это значит прикоснуться и к такой теме, как Антлань, и какая-то там вторая луна Фата уже кажется семечками, потому что это было это всего-то 13 тысяч лет тому назад. Так что такой ответ. Mm-hmm. Еще есть такое высказывание «фатально», то есть «непоправимо». Вот, если учесть то, что произошло 13 тысяч лет назад для Земли, для многих жителей Земли, как разумных, так и не очень разумных, это было все фатально. Вот по предположению исследователей, как раз слово «фатально» появилось после того, как луна Фата и ее осколки рухнули на нашу Землю. С тех пор и появилось «фатально», то есть непоправимо и смертельно. Дальше разбираем вопрос. Эфир от Владимира из Мытищ. Виктор Викторович, здравия. Геологические последствия соприкосновения двух космических тел имеются? Ну, по-моему, мы только что про них говорили. Как вам такие последствия, что, как говорится, огромные борозды на теле самой Земли в районе Америки? Она там сотни километров и шириной десятки километров возле Кубы. Почему же я обращаю на нее внимание? Расколотые гряда именно гор посреди Атлантического океана, где четко видно в двух местах смещение плиты на сотни километров, изменение очертаний континентов, которые по сравнению с теми, что представлены на картах, вместе с утоплением континента Му и континента Атлантиды, изменения, которые видны на картах Google Земля, где отмечены, как говорится, старые уровни океана. Разве вам это не геологические последствия? Плюс данные самой науки о резком оледенении, изменении климата и гибели огромного количества живых существ. Вам достаточно таких геологических свидетельств? Ты знаешь, еще можно что добавить? На многих горах находят как раз следы морских животных, Причем они находятся только в одном слое. Это не то, что там как кто-то предполагает. Ну, горы выросли из воды, вот там отложения были. Если бы там были отложения, то в этом случае там бы было много слоев, много пластов. Но на самом деле там находится всего-навсего один слой, один пласт, в котором в большинстве гор, я подчеркиваю, где только в нем присутствуют ракушки, присутствуют еще какие-то там морские животные. Вот, это первое. Второе. Если даже посмотреть сверху, и такие фотографии есть как из космоса, так и из пролетающих самолетов на Южную Америку, начиная где-то так от Панамского канала и южнее, то в этом случае вы будете очень удивлены, увидев, что с гор как будто бы сливались потоки. С гор не по равнине растеклись, это не были какие-то потоки от дождя, а именно с гор. И эти потоки в большую сторону направлены в одну сторону. То есть получается, как-то дождик, если это к дождю относить, шел неравномерно. С этой стороны больше потоки, а с другой стороны почему-то меньше потоки. Это говорит о том, что прошла волна, которая перекинулась через горы и залила одну сторону больше, чем другую. То есть там смытие грунта идет. Такие же доказательства обнаружены, когда экспедиции различные откапывали там же, в горах Южной Америки, под поваленными огромными мегалитами, которые стояли на горах, вот они были повалены потоками воды, сошедшими сверху, с гор. Но самое интересное, что на этих горах нет следов ледников, то есть вода оттуда не могла как-то взяться. Дождик обычный мегалит тоже не смоет. Так вот, когда под мегалиты подкопались и достали туда камушки, достали почву, то оказалось, что примерно этой почве, по всем различным исследованиям, около 13 тысяч лет. То есть получается, как этот камушек прилег, вот там несколько десятков, а может быть и сотен тонн, то он придавил, и под этот камень больше водичка и не сочилась, и ничего там больше под ним не происходило. Вот тот грунт вместе с камешками, с другими приваленными какими-то геологическими делами, он показывает именно дату примерно 13 тысяч лет. Ну и еще доказательства, опять же, Южная Америка, ты уже упомянул об этом, что есть остатки в горах солевых потоков и солевых озер. Там не только остатки, там есть соленые озера целиком. И ученые ломают голову, откуда же соленые озера-то взялись? Причем соленость такая, как примерно в море, в океанах. Но нету там солевых каких-то копий или чего-то еще. Да и копии откуда в горах возьмутся на достаточно высоком уровне над морем. Вот, поэтому геологических, если внимательно посмотреть, геологические доказательства того, что был сильный потоп, который связан, видимо, не просто с каким-то землетрясением, не просто того, что кто-то там на байдарке плыл и плеснул веслом, что-то было более серьезно, куда-то произошло падение какого-то космического тела или нескольких космических тел, они присутствуют. Так что просто посмотрите внимательно на Google карты, которые, да, сейчас поддельны, многие Google карты исправлены. Но это не говорит о том, что полностью все фотографии, они кривда. Да, кое-что подправлено. Дальше идем. Эмиль, вопрос в эфир. Что из себя представляет плато Путорана? Ну, в статье это не рассматривалось. Я так понимаю, это какие-то... Там есть следы каких-то катастроф древности. Ну, честно говоря, в статье это отсутствует. Я его не рассматривал в этой статье. Потому что это где-то в Сибири, а мы все-таки говорим про Атлантический океан. Ну, понятно. Дальше. Я, Гриша, вопрос в эфир. Имеет ли отношение лунный камень к обломкам луны Фаты или Лели? Помощников прошу указывать, откуда поступает вопрос, из чата или из Ютуба. Ну, из Ютуба достаточно пишите вопрос из Ютуба. Итак, лунный камень имеет ли отношение к Фате или Лели? Тут бы хотелось понять, какой именно камень он имеет в виду. Какая американская экспедиция привезла, или это какой-то конкретный камень? Что имеется в виду конкретно? Какой лунный камень? Где он найден? Когда? Кем? Да, мы догадливые, но что ты имеешь в виду, да? Оксана Бреннер, вопрос в эфир. Откуда взялась вода при потопе, чтобы заполнить всю землю? Ну, во-первых, не всю землю, скажем так. Это не стоит понимать, что волна обошла землю 3 раза, это значит, что прям затопило прям вообще все и везде. как говорится, это просто именно энергия волны была такая, что она обошла именно ее три раза по тем местам, где она проходила. Как вы уже как мы уже понимаем, во-первых, она не дошла до самых высоких гор той же Америки, потому что города, расположенные выше всего, они не под, там, выше 2000 метров, они не подверглись затоплению, нет там следов воды этой соленой. Те, что ниже, там, как и правильно говорил Алексей, там мегалиты весом сотни тонн разбросаны, как какие-то пушинки, потоками, там солевых остатков множество. Причем разбросаны не от взрыва, есть там и следы от взрывов, а именно смытьем водой, вот таким образом, потоком они отброшены. Совершенно верно. Не так, что есть эпицентр взрыва, а там разбросало вокруг него, а именно смыты, перевернуты, как будто, да, потоком воды в той же Америке, ну, на высотах больше 2000 метров. То же самое потоп не затронул центральную Сибирь, так что прям ее там смыло прям всю. Потоп в основном ударил по Америке, Африке, Европе. То есть вот эти вот континенты, они приняли максимальную, скажем так, воду, Ближний Восток. Пострадали, скажем так, все, кто находились на экваторе. В основном пострадал экватор и ниже экватора. Те, кто находились чуть севернее и намного глубже в континент, они, скажем так, этот потоп до них не дошел в таких масштабах, что это были волны там двухкилометровые и тому подобное. Именно там сохранилась жизнь, и именно там в итоге она оттуда и расселилась. То есть жизнь сохранилась на самых высоких местах. Если так, поверить той же Библии, так получается, этот потоп дошел до гор Кавказа, тоже он смог ли их преодолеть полностью, тоже непонятно. Потому что, как вы слышали, Ной там остановился на горе Арарат, а значит, она все-таки как-то осталась, он же как-то остановился. Приплыл к ней, и там ковчег и остался вроде бы. То есть это требует дополнительных исследований. Я не ставил собой задачу определить все места земного шара, докуда дошла вода. Я ставил собой, честно говоря, задачу вообще, была ли Атлантида. Если она была, значит, открыть, что она там и есть, потому что она ведь не могла уплыть на десятки тысяч километров, она должна там остаться. Должны быть материальные свидетельства этой катастрофы, они там присутствуют. Присутствуют свидетельства изменения береговой линии, присутствует, как Алексей правильно говорит, свидетельство наличия огромных масс соленой воды на больших высотах Америки, Африки, как мы видели, что там пирамиды в Гизе, все-таки, видите, Гиза там получила удар на высоте, там был 350 где-то метров. Это ударная волна, потому что, я же вам говорил, общая высота волны получилась 350 метров вместе смытая штукатурка и на пирамидах. А им больше 100 тысяч лет именно потому, что они ориентированы на геометрический полюс Земли древности, на пирамиду именно Меру, которая стоит в центре этого Даария. Об этом отдельная статья. Так что сказать вам конкретно, что прям весь мир утонул? Нет, конечно, весь мир не утонул. Но последствия, а именно пребывание воды, которая происходила 150 дней, дожди, которые шли 40 дней, и изменение уровня океана, общей, как говорится, общей глубиной 380 метров, с первыми ударными волнами, ну, мягко говоря, не маленькими. Вы вообще представляете, где Египет? Посмотрите на карту. Где Египет, где Атлантический океан, и до пирамид дошла высота волны 350 метров. Вы посмотрите, там тысячи километров. Вы вообще представляете, что это было вообще в принципе? Померите на той же Google Земля расстояние от Атлантического океана до Египта, это тысячи километров. Африканский континент, он огромный, и до туда дошла волна уже 350 метров. То есть, да, изменения были глобальными, но не такими, что уничтожило всех. Уничтожило в основном те, кто был на низких равнинных местах, в основном, я же говорю, это пострадала вся территория Европы, Африки и Америк. Сибирь и Китай, кстати, оно так не затронуло, и там этот потоп не затронул именно так, что не прошли там волны, которые все смыли. Потому что именно оттуда в итоге и начало расселение, заселение, и обратно заселили Америку. Мы с вами уже рассматривали статью, где американские ученые говорят, что все население Америки родом из Сибири. Так оно родом из Сибири, потому что оно 13 тысяч лет назад перестало существовать. Так американцы, знаете, какие юмористические фильмы, я извиняюсь за отступление, но это просто невозможно рассказать. Это просто юмористы отдыхают. Они снимают фильмы, как оказалось население на территории Америки. Знаете как? Оказывается, вот этот ледник, что образовался после потопа, он расступился и сделал так полоску узкую земли, по которой можно пройти где-то 200 километров. От Сибири до Центральной Америки. И вот по вот этой полосочке узкой прошло новое население Америки. Потом эта полосочка закрылась, а это население расселилось. Вот такие юмористические фильмы снимают американцы, потому что они не могут объяснить, как люди в Америку попали. Их всех смыло 13 тысяч лет назад. А потом оказались генетические люди, которые родом из Сибири. Все. Они все оказались родом из Сибири, потому что их, скорее всего, и спасли сначала, перенесли в Сибирь. А когда, как говорится, все устаканилось, вернули обратно тех же краснокожих в Америку и выживших антов вернули. Потому что цивилизация-то там была возрождена, и как раз ориентация мегалитических построек древности, там есть эта картинка, вот найдите ее, там пирамида Кукулькана. Вот она ориентирована на самый-самый, как говорится, недавний Южный полюс. Она ушла намного ниже Гренландии, то есть мы видим, насколько она показывает нам, насколько сместился магнитный полюс Земли. И что она была кем-то ж построена. Ну а кем построена? Смотрите эфир или слушайте эфир «Белые боги Америки» Народного славянского радио, или почитайте статью. Там показаны мумии, строители этих пирамид. Так что не все утонули. Наши, слава богу, остались. Надо еще отметить, что, во-первых, потопов было несколько. И более древний потоп, о чем, я думаю, мы поговорим с тобой в других передачах. И после этого было несколько потопов, которые были связаны с другими катаклизмами. Вот. И еще тоже уточнение. Библейское писание относится к одному народу. Поэтому все, что в нескольких, может быть так, десятков, а может быть сотнях километров от происходящего, там рассматривалось, ну, может быть, несколько тысяч километров рассматривалось. А все, что выходило за пределы библейского проекта, там не рассматривалось. Поэтому Библия относится к народу, к определенному писаниям этого народа, и поэтому все, что было связано с его житием, там описывается. Про другие народы там очень-очень мало говорится, и говорится с точки зрения или войны с этими народами, или уничтожения этих народов, или подчинения этих народов. Если же мы берем другие писания, в том числе и ведические, в том числе и сказания, и предания, то мы тогда можем составить цельную картинку и понять, что же это был или были за потоп или потопы, и какие силы небесные куда переносили, какие рода и на каких высоких горах кто сохранялся, и как потом шло расселение, и почему рассение называется, почему другие названия появились и так далее. Поэтому ссылаться только на один какой-то проект и написание, связанное с этим проектом, наверное, не совсем правильно. Вот. Если так мы будем делать, то в этом случае до правды никогда не докопаемся. Надо смотреть более широко. Вопрос эфира от Владимира Измытищ. Виктор Викторович, меня многое смущает в теории падения небесного тела на Землю. Что-то мне кажется, что падение под прямым углом к поверхности крайне сомнительно. Падение, скорее всего, происходило бы по касательной, будь то тело целиковым или распавшимся на части. В таком случае обломки пропахали бы значительные территории и нанесли след прекрасно заметный с аэрофотосъемки суши или зондирование морского дна. А этого нет. Может, вы чего-то путаете? Ну-ка, давай, признавайся. Может, ты что попутал там? Ну, а вдруг я чего-то и напутал, поэтому и предлагаю вам, как говорится, участвовать в этих исследованиях. Говорю о том, что информации мало, но поэтому и привожу в основном фотографии, которые находятся под водой. И, например, те же, то же место падения большого осколка у берегов Америки под водой я привожу именно с фотографиями с Google Земля, где можно увидеть огромный, я же вам говорю, этот шрам, он возле берегов Кубы, он длиной сотни километров и шириной десятки километров. Почему же я на него и обратил внимание благодаря программе Google Земля? То есть такой шрамик, и там же находится еще такая впадинка. Глубиной там она, по-моему, около 4 километров, если я не ошибаюсь. Посмотрите, эта фотография я же и привел. Почему? Потому что и по источникам древности основные осколки упали именно у берегов Америки, которые сейчас под водой. Этот шрам огромный, он есть. Именно в том районе, кстати, и вот этот же город найден под Кубой, который под водой, и под водой на глубине он более 700 метров, между прочим. То есть там смещение происходило, будь здоров. Если в Египте мы видим 350 общий метраж, то тут сам город под водой 700, и в горах еще присутствуют следы воды не на сотнях, а на тысячах уже метров над уровнем моря даже прошлого. Поэтому эти следы есть, они подводные. Конечно, это не было никаких прямых ударов, прям так под углом 90 градусов, потому что и Земля движется, и Луна двигалась. И мы говорим не про целую Луну Фату, потому что в том, зачем ее раскололи? Ее раскалывали для того, чтобы она, как говорится, не уничтожила вообще Землю, как это произошло с пятой планетой. К этому мы еще подойдем. Я только начал это рассматривать в статье «Белые боги Востока». Нашел эту пятую планету. Опять же, мне помог этот фаэтон, потому что там же есть продолжение. Это же как огромный клубок, который позволяет нам восстановить картину древности. Ведь Фата, она-то взялась от пятой планеты Солнечной системы Деи. Так что это просто ниточка, которая позволяет разматывать огромный клубок. А следов это, в той же Африке присутствуют следы падения небесных тел и воронки диаметром 250 километров. Как вам, это мало или много? Вот как вы считаете? 250 километров вороночка в Африке. Так что таких воронок огромное множество. Просто некоторые из них действительно были образованы, мягко говоря, ядерными ударами. Это доказало, по-моему, и Шимшук, и Кунгуров, и другие исследователи, что сначала это был обмен, скажем так, ядерно-энергетическими ударами, а как аргументы закончились, так и возникло желание эту Луну Фату сорвать или вообще уничтожить Землю, а самим дать дёру через порталы в другие миры или другие измерения или другие планетарные планы. Потому что кроме то летающих тарелок, вы же забываете про наличие порталов. Порталы, которые позволяли перемещаться не только, я же говорю, между землями, но и между другими мирами. Мы уже затрагивали этот вопрос. Это темы будущих статей. А следов нет, та Земля просто сплошным слоем усеяна этими следами. И многие следы, как вот наш товарищ спрашивал про плато в Сибири, существует таких потопов великих, глобальных, с уничтожениями двумя лун, было два, как минимум, за прошедшие 110 тысяч лет. Были потопы чуть меньше. Один потоп, это был опять же в районе Гибралтара, Геркулесовые столбы. Там шла война Африка-Европа. Ну, она в Библии тоже отражена, как в одном источнике в Ведах. Это новые должны быть статьи, потому что я только собираю осколки этих данных. Например, есть у меня статья про самую высокую статую в мире, которая находится в Африке. Рядом с ней находится аэродром Юндум, который тоже, он восстанавливается с прошлых цивилизаций. То есть они ничего не делают, они расчищают бетонируют, и у них получается полоса, которая принимает все современные лайнеры. Они даже не дошли до этого, как говорится, границы этого посадочной площадки. То есть она была или для Земли, или вообще для космических перелетов. Самое интересное, например, в той статуе, что информации, по которой вообще практически нет, мной собрано только на одну статью об этом, в том, что статуя выше 140 метров, и она в кокошнике. Понимаете? Вот статуя в середине Африки находится в кокошнике. А там рядом генетически живут остатки наших предков, у которых генетически даже не R1B, а R1A1. То есть это наши люди по крови, которые как-то попали в те районы и генетически там до сих пор присутствуют. Это рядом с той страной, которая называется Конго. Для тех, кто занимается, скажем так, астрономией или хотя бы тайны древности наших, чуть-чуть изучает. Кон – это основа мироздания. Она же полярная звезда. Изображение этого кона есть везде. Он же конь, он же лошадь. Го – это небесное движение. Г – это та форма, по которой движется Солнце. Она отображена на календаре из Мезина. Почему небесное движение Го? Потому что мы Солнце видим в виде круга. Поэтому и Го. Оно же трансформировано в Бо, Б. Это Г и О соединено. Если это отражение древних знаний, когда люди отмечали движение Солнца на Земле, так это угол падения солнечных лучей. Оно уже А, которое со временем менялось. Оно уже фесский диск. Поэтому Го — это небесное движение. А Га — это движение по Земле. Так что в той Африке еще загадок столько. А сколько было потопов, даже в Харькове первые этажи зданий занесены глиной. Но когда ты берешь Харьков, а не только Харьков бери, ты бери вообще все российские города, те, которые очень старые, там, в общем-то, видно, что первые этажи по-разному занесены. И вот пресловутые вот эти окошечки из подвала якобы, это не мода какая-то. Это не только в Украине, это не только где-то в других городах. Это вообще по всей России практически встречается. Так что... А я ведь о чем, Алексей, глаголю. Так вот, в центре города Харькова таких зданий навалом. А написано, что они построены в начале 20 века. Я вам докладываю, как человек, который изначально жил в доме, на котором четко была выложена дата его строительства, 1910 год. Так я вот вам докладываю. Я оттуда уезжал в 2010 году. 100 лет прошло. Дом не погрузился ни на сантиметр. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, когда это произошло, когда районы, которые от морей и океанов находятся, ого-го-го-го-го, где были затоплены и занесены глиной, какой это был потоп, то, что был 300 лет назад, или 2000, или 13 тысяч, это открытое место для исследователей. Исследуйте, давайте добавим. Но то, что этих потопов было и было, это да. Я пока зацепился за те материальные свидетельства, которые есть о потопах основных, в результате которых были уничтожены две Луны. Сейчас мы с вами рассматриваем уничтожение Луны Фаты и вместе с ним гибель Антлани. Например, я тоже знал про континент Му, тоже знал, что он утонул. Но для меня, например, сейчас открытие, что, например, на картах древних, что найдены на камнях Ики и в местности Ламана, а местность Ламана там, она недалеко расположена от такого города, как Туле. Туле, Тула, город мастеровых богов древности. И там тоже находится континент Му. Ну, я, лично говоря, даже не представляю, когда ж Му затонул. Неужели вместе с Атлантидой он затонул? Неужели Фата раскололась на две части и жахнула где-то еще и в Тихом океане? Да, в Тихом океане тоже есть огромные борозды, следы. И та же Марианская впадина, она вообще находится в Тихом океане. От чего она образовалась? Я лично до туда еще не дошел. Я сейчас двигаюсь в направлении Китая. Я вам только из Египта, честно говоря. Я написал 4 статьи, чтобы выйти из Египта. Оказалось, египтяне это были, как говорится, наши люди. Они с Атлантии, вот из Атлантиды я попал в Египет, там оказалось, что все наши, белые боги, белые фараоны, белое население до 19 века. Там, опять же, зацепился за пирамиды, гигантов. Потом побывал с египтянами в Америке, в Австралии. То есть это всего-то было пару сотен тысяч лет назад. То есть материальные свидетельства, огромное количество по всему миру. И это как ниточка, которую разматываешь, разматываешь. Информации, казалось бы, да нет информации. Вот я учился в школе, в институте, ставил вопрос, тупик людей исторической науки еще тогда. Почему так мало сведений? Почему столько загадок? Почему? Неужели данных нет? И почему я к этому пришел? Да я не вижу ответов на эти вопросы в исторической, академической науке. А как вы можете увидеть, этих данных и археологических, открытых самой наукой, как я привожу, что они пишут, что это оледенение 13 тысяч лет назад с глобальными изменениями в биосфере, в планетарных очертаниях морей и океанов, оно и было. Но при этом же они отрицают веды, вообще их не рассматривают в принципе, иначе всю эту науку нужно было, скажем так, спустить по той же речке подальше. Отправить в потоп. Да. Они нас топят информацией, которая не содержит ничего. Мы живем во времена потопа пустой информации. Поэтому я вам предлагаю материальные свидетельства, которые... Ну, если Атлантида есть, как ее вот вы передвинете? Под водой сохранилось материальных свидетельств больше, чем на Земле. Почему? Там отсутствуют просветители. В Америке сохранилось много материальных свидетельств. Почему? Ну, там просветители не так уж долго буянят. И мне даже на некоторые вопросы древности я нахожу, например, ответы в доколумбовой Америке. Потому что на нашей территории это все вычищалось многократно. Но самое интересное, что веды, содержащие конкретные данные по конкретным местам, конкретным событиям, подтверждаются как и календарными системами древности, так и современными программами Google Земля, которая затирается, убираются подводные пирамиды, основные ударные моменты, мегагорода, все это затирается, Северный полюс, Южный полюс не показывается, ничего не показывается. Но все равно это позволяет найти то, что существует, найдено карты, понять, почему, например, присутствует вода на египетских пирамидах, вспомнить, как они ориентировали эти сооружения и продолжать поиски, потому что ведь мы говорим с вами про сотни тысяч лет, которые современной наукой просто никак не отмечены. Вот я же вам говорю, древние не умели читать и писать. А как они нам передали всю эту информацию? Почему в кармане у древнего человека лежат календарные системы? Наука их определила в 500 лет. А я уже нашел длительность наблюдений в 1008 лет в тех календарях Малтынской пластине и Ачинском жезле. И продолжаю их исследовать, они полностью не открыты. Те же майя, те же египтяне, там везде наши люди, они прекрасно знают про наличие Нептуна, Нептуне. В будущем я вам покажу, откуда взял этот символ троичности, откуда взялся змей Горыныч. Всех мы их покажем, всех предоставим к ответу, притянем. Покажем, как, где попрятались гиганты, которых они не хотят находить, как строили пирамиды. Все это есть. Но сейчас наша тема для начала Атлантида и Фаэтон. Так что я думаю, все есть. Было бы желание. Все тайно, когда ему становится явным. Да, я хочу сказать про ИР-1А1 и прочие генетические исследования, вот здесь возникает интересный парадокс. Естественно, что сначала, кто был более древний, тех называли буковкой А, потом буковка Б была, но вот Р там какая в латинском алфавите, посчитайте сами. Вот ученые пришли к тому, что якобы Р – это какие-то уже более свеженькие, такие появились не так давно, несколько тысячелетий. Но при этом возникает интересный парадокс. Если вот там в Африке находятся племена, где то самый R1A1. Вопрос. они, эти племена там существуют достаточно давно. Как они могли появиться, если где-то на Алтае несколько десятков тысяч лет назад R1A1 появилась только? Представьте, где Алтай, где Африка. Как в эту Африку можно было прийти? Я, конечно, понимаю, у нас есть стихотворцы, которые пишут, там, как гулять по Африке хорошо, и так здорово, все отлично. Вот. Или наоборот, пугают, не ходите в Африку гулять. Но дело-то не в этом. Дело в том, что каким образом эти люди с генетикой европейца, восточного европейца, если уж так говорить более точно, оказались там, в Южной Африке, насколько я понимаю, да? Да и не только в Южной, там и в Северной Африке есть, везде есть. Вот. И появились они достаточно давно. Может быть, не такая последовательность расставлена в генеалогии. Может быть, не R, а какая-то другая буковка должна быть поближе к началу, а может быть, одна из первых. Вот, если уж так рассуждать. Когда я задаю вопрос тем, кто занимается генеалогией, скажите, пожалуйста, вы учитываете тот факт, что у славян всегда было принято не захоранивать людей, а кредировать, то есть сжигать? И каким образом генеалогия реагирует на сожженные останки? Был ответ: да никак не реагирует, трудно уже в сожженных останках что-то найти. Так может быть, здесь кроется секрет, почему раньше не находили тот самый R1A1, а стали находить только вот после определенных событий, когда культура стала рушиться, когда стали все больше и больше захоранивать, нежели чем крадировать. Ну, что же касается, на вопрос Владимира Змитища, возвращаясь, что, скорее всего, должна была быть касательная траектория. Мы говорим не о прилетевшей какой-то частицы или каком-то метеорите или комете или чем-то еще из космоса с огромнейшей скоростью. Мы говорим о том, что на орбите Земли находился некий большой объект. И когда он начал снижаться, он не ускорялся по касательной, он ускорялся вниз, перпендикулярно вниз был направлен, то есть его торможение происходило. И в этом случае, скорее всего, больше вертикальных должно оставаться следов, нежели чем вот таких прокатышей касательных бороздочек, как это часто находят при падении метеора. И вот на Луне есть снимки, когда какой-то камешек там прокатился, прилетевший на Луну. Вот. Это надо все учитывать. Скорость вращения Лун не такая большая. И вопрос, в какую сторону был направлен объект, сбивший эту Луну. Если он был направлен в противовес, в противодвижение Луне Фате, то, скорее всего, он очень резко замедлил скорость вращения Луны, и после этого она практически стала падать вертикально. А поскольку расстояние было не такое огромное, то разгон тоже не такой большой был. Если был очень большой разгон, как это у летящих болидов, метеоритов, то в этом случае тогда бы, наверное, последствия были еще более значительными, негативными. Вот это все надо учитывать. Ну, в принципе, свою реплику я оставил. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змитища. Виктор Викторович, меня смущает многое в падении небесного тела на Землю. Допустим, я напишу на каменной плите фразу: «В городе Энске реки вышли с берегов, и мне на голову свалились родственники, и атлант был опустошен. Это вовсе не значит, что реки имеют ноги, встали и вышли, а родственники летели и упали прямо на меня. А атлант вовсе ни при чем, просто были съедены продукты из холодильника атлант». Короче, если взять все письменные источники, хорошенько перемешать в бетономешалке, то получится прекрасный строительный материал для исследователей любого рода. Можно отливать практически любую теорию, было бы только желание делать опалубку, любую, даже вашу. Дело в том, что, как говорится, я-то привожу, во-первых, конкретные данные. А иносказания Платона я упоминаю только с той целью, что их хотя бы не отрицает наука. Да, они там говорят, как данный слушатель, что да, там Платон услышал, понимаешь, там через пятые руки, не понял, сам додумал, что-то придумал, дописал, короче говоря, еще какие-то чудеса добавил. И вот он захотел это увидеть, что там что-то было. Ну, неправильно понял. И, как говорится, слепилось того, что было. Но я-то на это ссылаюсь только для того, что оно существует. Конечно, там указано черт знает что. И понятно, что так называемые греки, они же самоназвание хеллины, пришедшие из пекла, с теплых стран, они же ахейцы в той же Троянской войне, которым наука все пытается приписать деяния антов, славянских племен, все натыкивая их античностью какой-то мифической и жреческие достижения наших предков, списывая на каких-то хеллинов, которые сами себя никогда греками не называли, а были всегда или хеллины, или ахейцы, варюги, которые воровали все по всему миру. Поэтому у них все есть, потому что все сперли. И мои исследования показывают, что все сперли, письменность сперли, как говорится, обработку хрусталя, потом стекла, все сперли. То же самое здесь, это претензии к ахейцам и тех, кому называют греками, и современным историкам. У меня к ведам нет никаких претензий. Там есть конкретные даты, конкретные события. Ну, конечно, это в переводе, но зато все конкретно, четко. И благодаря именно этим событиям, например, я легко и просто нахожу теперь на всех древних календарях эти небесные объекты, которых сейчас нет. Они, между прочим, до сих пор используются в астрономических расчетах. Но это темы вообще отдельных статей, потому что, ну вы ж, как говорится, мне не поверите, если я вам скажу, что наши предки, используя наблюдения за небесными телами, знали будущее на тысячи лет вперед. Не поверите, вам нужно будет привести материальные свидетельства, а там вылезут такие данные, такие интересные цифры, как 6666 и подобные им. Вы же будете спрашивать, откуда. Опять же, будете всякими мифами это все пичкать. Поэтому я не хотел бы эти темы трогать, пока они не обречены в форму статей. Поэтому и темы я предлагаю чисто по статьям, потому что иначе мы бы с вами могли зайти в такие дебри, что нас вообще никто не понял и подумали, что мы тут с вами применяем какие-то стимулирующие средства. А мы совершенно без каких-то стимулирующих средств. Вот меня спрашивают, ты когда-нибудь курил? Нет. Пил? Нет. А что ж такое? Говорю, так у меня своей хватает, как говорится, всего. У нас всего хватает своего, в том числе и данных о прошлом. Они конкретные. Все это подтверждается жреческими традициями. Почему? Я всего лишь верю нашим предкам. Иду и нахожу, о чудо, эти астрономические расчеты длиной в тысячелетия, что мы с вами рассматривали, эти календарные системы, которые показывают все эти объекты, а это, зацепившись, разматывая ниточку, позволяет мне идти дальше, находить другие материальные свидетельства, которые я вам предлагаю. Но все-таки я ж не научный институт. Вы же поймите меня правильно. Я рассказываю это для людей, интересующихся, и надеюсь, что они тоже будут обращать внимание даже на простые факты, на какой-то рисуночек, какую-то, как говорится, бороздочку изученную, которая позволит дополнить и в итоге вывести конкретные события прошлого, которые нашей науке не нужны. Да, вот они там определили, что был ледниковый период 13 тысяч лет назад, какое-то небесное тело упало, все изменилось, все там наступило похолодание, изменение океанов. Но при этом они веды не берут в расчет. Вот у них все в загадках. А мы берем в расчет и находим эти материальные свидетельства, которые они даже не представляют, что они есть. Если бы они представляли, они бы сами это нашли. Ведь мы с вами не академики, а в том-то и дело, что я совершенно простой человек. Если вы думаете, что я все знаю, везде был, нет, я ничего не знаю, нигде не был. Ну, прочитал веды, иду туда, нахожу то, что там написано. О чем это говорит? Раз нахожу, два нахожу, три нахожу, четыре нахожу. Предлагаю вам открыть две луны дополнительных, найти Дарию, Атлантиду. Тут еще Му всплыло. Есть еще континент в Индийском океане, Лемурия. Ну, то есть тут это подтверждение. Искал Атлант, а нашел еще на картах континент Му. Вот который он тоже описан, но так до него еще дойти надо. Так что да, вопросы на сказание – это вопрос науки. Нам нужны конкретика, мы их и приводим. Так что учите веды, смотрите на те материальные свидетельства, приведенные в статье, подтвердите их, опровергните, пожалуйста. А вдруг я действительно где-то ошибся? Вы же не думаете, что я гений или какое божественное существо, которое все знал везде был. Понятно, понятно. Не надо себя принижать и свои заслуги, и увлечения свои. Не надо как-то в сторону складывать и говорить, что ты не следователь, ты исследователь. Я хочу сказать, что на самом деле сейчас очень много вливается чего в наши уши, на наши головы. Много теорий выбрасывается. Это я Владимиру из Мытищ отвечаю. И я благодарен, что эти вопросы он поднимает, потому что иногда читаешь какую-то очередную теорию, и когда ты начинаешь сравнивать с фактами, которые есть, ты понимаешь, что это полный бред. Но когда ты читаешь комментарии людей под роликом в Ютубе или под статьей, то такой там восторг, такое удивление. Мне кажется, что комментарии сейчас очень активно пишут те, которые уже как молодое поколение взрастилось на вот этих айфонах, айпадах и прочих-прочих гаджетах, где просто, если ты не комментируешь, это плохой тон. И тебя просто могут не понять, и твои близкие люди, и твои друзья и засмеют тебя. Поэтому нажать на лайк, прокомментировать что-то, неважно что, вот просто фигня, чушь, там, что-то еще, матерное слово какое-то вставить. Это норма. Это так надо делать. И когда кто-то пишет, что как классно, какая классная теория, или как все здорово, большинство людей даже не задумываются, что за этим стоит. Большинство людей даже не сопоставляют фактов, потому что у них фактов просто нет. Они никогда ничего не изучали. Они никогда не смотрели, рукописи вообще в глаза не видели. Для них реального мира не существует. У них есть виртуальный мир. Это поразительно. Многие так называемые исследователи, говорящие правильные вещи, они с точки зрения виртуализации от каких-то там электронных бирж, электронного правительства, электронных карт, да чего угодно, электронного визуально представленного в интернете, в виртуальных сетях, они говорят очень много правильного. Но когда касается чего-то бытового, самого простого, оказывается, что они абсолютно беспомощны. Вот, кажется, вывези такого человека в лес с его гаджетами, телевизорами, компьютерами и прочим, где-нибудь, где нет вышек, нет интернета, нет электричества, и на третий день он начнет себя очень кисло чувствовать, и через неделю он не будет знать, что делать. Он, скорее всего, единственное, что придумает, это какую-нибудь там веревку из какой-то лианы сделать и повеситься, чтобы так не умирать страшно. А лет 50, наверное, назад многие дети спокойно ходили в лес, в тайгу на несколько дней в поход, взяв с собой нож, топор, какое-нибудь там огниво, ну, может, спички, еще что-то там такое с НЗ, в лучшем случае палатку и спальник, и все. И были счастливы, довольны, и выживали прекрасно, и возвращались здоровые, довольные, обогащенные и так далее. То есть современный мир виртуальный, надо понимать, что он искажен. У людей другой менталитет, другое представление об этом мире. И поэтому многие теории виртуальные, ими воспринимаются как правда. Они привыкли в этом жить. И поэтому комментарии многие не соответствуют. Кстати, предупреждаю всех, на канале Народного славянского радио запрещается использовать всякие уничижительные выражения в сторону кого-либо, использовать приемчики, вот эти психологические, которые сейчас очень активно вбрасываются с Запада, о том, что вы там все такие, а я там Д'Артаньян, и, в общем, давайте выходите на спор со мной, и все равно вы все такие-то. Вот. Сразу такие деятели банятся без предупреждения. Такие комментарии удаляются без предупреждения. Не потому, что кто-то боится, а потому, что это хамство бездоказательное, и оно как раз идет из виртуального мира, не нашего. Виртуальный мир, он настроен на то, чтобы вас погрузить в то, чего нет, и создать для вас кучу врагов и кучу проблем для всего нашего сообщества. Мы строим державу. Держава должна строиться не виртуально, она должна быть осознанно на мозгах и осознанно на деле, в реальном нашем мире. Поэтому все, что касается виртуализации, оно, конечно, здорово, но только до определенного уровня. Все дальше для меня, лично для меня, это не актуально и отчасти даже враждебно. Поэтому многие теории, о чем возвращаясь к Владимиру Замятичку вопросу, многие теории, которые сейчас сбрасываются, они вбрасываются вот такими как раз деятелями, воспитанными в виртуальной среде. И поэтому ничего там естественного, жизненного, на мой взгляд, нет. Они ведут только к разделению нас всех. Так, дальше идем. Бабай, реплика в эфир. Виктор, ты озвучил знания, подаренные нам в виде славяно-арийских вед, то есть точку зрения жрецов огня. А есть еще точка зрения волхвов, и она чуть отличается. Например, по поводу удара по Фате. Жрецы Антлани планировали гравитационный удар, отраженный от Фаты по нам, Руси, Гипербореи. Но что-то прошло у них не так, пошло у них не так. Поэтому они просто раскололи сию Луну. Спасать ее не было никакого смысла и возможности, а вот переселить рода с Антлани наши предки успели. Харийские рода и родичи всех жрецов переселили в Такемию, то есть Египет. А вот рода святоросов переселили на место нынешней Украины. Индейцев, которые тоже там жили, соответственно, в Америку. Я, честно говоря, не вижу чего-то другого здесь. Вот. Примерно то же самое все описано в тех самых упомянутых бабами славяно-арийских ведах. Вот, и какого-то, какого-то радикального отличия там не вижу. Что скажешь по этому вопросу? Ну, скажем так, здесь, в принципе, все то же самое. Все, скажем, так как движение лун некоторые воспринимают в прошлом как в виде яиц, так что те же яйца, только в профиль, скажем так. Ну, это одна из интерпретаций информации, полученной. Нас же сейчас интересует даже не что, куда упало до последнего камушка, и что ж там действительно описано в славяно-арийских ведах. Нет, меня интересовало именно найти и показать те свидетельства, или какие нельзя опровергнуть, то есть на теле самой Земли, и пирамиды и так далее. Либо те материальные свидетельства, которые нашли наука, карты, уровни потопа, падение космических тел и так далее. А не конкретно разбирать веды, что кому, почем. Меня конкретно интересовало, кто начал, как называли эти рода основные, которые от жрецов, князей, правителей, которых и началась эта война. И, как говорится, итоги, которые отразились не только на земле, ну и на небесах, в отсутствии там этих небесных тел. Потому что если это подтвердится, что, я думаю, я смог хотя бы базовые понятия подтвердить, это бы позволило расширить эту ниточку и от Фаэтона уже пойти к пятой планете Солнечной системы. Ну, до этого еще надо дойти. Так что, в принципе, это укладывается, вся информация написана им, тем, что говорю я. Что тут конкретно, как это повлияло на статью, информацию, не представляю. Все о том же. Идем дальше. Геннадий Романенко. Вопрос эфир. Планеты в нашей Солнечной системе имеют примерно одинаковое расстояние, а вот между Марсом и Юпитером есть отличие, и между ними находится пояс астероидов. Вывод: между Марсом и Юпитером был Фаэтон. Об этом говорят и ученые, но они замалчивают. Что же случилось? Так что же случилось с Фаэтоном? Есть что-то в наших летописях? Благодарю. Дело в том, что я могу еще раз подтвердить, что все мои исследования идут четко по ведам. Ведам Земли. Ну, можете сказать конкретным родам. Хотите, давайте привяжем их к конкретным родам. Но я называю все-таки ведами Земли по некоторым причинам их. Я думаю, всем и так известно. Что же про Фаэтон? Для того, чтобы выйти на рубеж Фаэтона, нужно описать события, которые предшествовали за прошедшие 153 тысячи лет. Я в своих смелых предположениях дошел всего лишь до 110 тысяч лет назад, и пока на этом временно остановился, чтобы связать найденные события. Если вас интересует, что же там было предварительно, что написано в ведах, то будущий эфир и существующая статья и видео так и называется: «Белые боги Ближнего Востока и возврат пятая планета Солнечной системы Дея, ее спутники Люцифер и Фаэтон». И там это более подробно начинается описываться, потому что у шумеров сохранились свидетельства, которые были расшифрованы самой наукой. Именно поэтому я не веды им привожу, которые они отрицают, как бы они просто их не рассматривают. А привожу то, что они сами расшифровали. Я путешествую по Земле, если же это было, оно же должны были какие-то материальные свидетельства сохраниться. Я их нахожу. Если отвечать на ваш вопрос более конкретно, то в ведах так и написано, что пятая планета Солнечной системы, она называлась Дея. У нее было два спутника, Люцифер и Фаэтон. Люцифер — это переводится как утренняя звезда. То есть Люцифер тоже был заселен, там были тоже вода, там он блестел, как утренняя звезда, отражал ярко свет, все дела. Вот он в результате этой войны, что была 153 тысячи лет тому назад, был уничтожен. Именно поэтому за Люцифером сохранилось очень много негатива. Все это приписывают каким-то там темным силам. А на самом деле это просто все, что повлекло за собой громадные потери жизни в нашей Солнечной системе, конечно, оно имеет следы негатива, как и та же Фата. Опять же, в ведах четко написано, что она появилась на орбите Земли 143 тысячи лет тому назад и стала третьей Луной. Все это более подробно описано в «Белой боге Ближнего Востока». Давайте не будем, наверное, загибать так далеко, но Фаэтон прослеживается именно с орбиты пятой планеты. Сама же планета по тем же ведам была перемещена в иномирье. Там товарищ с плоских земель спрашивал нас. Веды говорят, что она была перемещена как раз в параллельный мир. Шумеры чисто технически предполагали, но шумеры — это, скажем так, народ, который жил рядом с нашими предками, потому что они там и описывают и летательные аппараты, но их к этим летательным аппаратам не пускают. Так что кто-то более развитый там присутствует, есть его статуи, голубые глаза, белая кожа, знания, а шумеры как бы научены более простой письменности, почему она такая разнообразная на всей Земле вроде бы. Да потому что народы воспринимали по-разному, имеют разное восприятие. Что это будущие эфиры, существующие статьи, но это очень длительные временные периоды, где случалось очень много других материальных свидетельств. Нам бы сегодня с вами, как говорится, вылезти из тысячелетней истории и показать те факты, которые невозможно отрицать, которые наукой доказаны самой, которые существуют, которые связывают наших предков по всей Земле на тысячи лет, тысячи, десятки и уже сотни тысяч. Потому что там такое, как вот эта белая медведица или просто медведица, созвездие, которое является нашим символом, ему больше 150 тысяч лет она таким была назад. А нам говорят про какую-то тысячу лет. Греков, которые сами не знают, что там было, и тому подобное. А все вокруг, как Алексей говорил, в R1A1. Тут, Алексей, я извиняюсь, добавлю своих 5 копеек, свое мнение. Да, я не генетик, но прослеживая действия наших предков, хочу сказать следующее. Наука не права. В чем она не права? Она отслеживает вот эти эрки 1, А1, Б1, она думает, что это какой-то вот один человек положил. А я утверждаю, что, скорее всего, это не человек. Это какая-то группа людей, которая осталась, выжила в определенном районе. Она несет на себе магнитную составляющую Земли. Земля имеет около 500 магнитных зон. И поэтому очень много так называемых групп крови, их характеристик. Но опять же, если белый человек с 16 каналами энергетическими будет жить в районе Омска, Асгарда Ирийского, которым больше 110 тысяч лет, и он выживет в результате глобальной катастрофы разные роды, цветорусов, рассенов, харийцев, и он переселится потом в Африку, он будет нести не 4000 лет, например, следа что-то, а он будет нести то, что он выходец из Сибири. А сколько он в той Сибири лет прожил? 1000 или 10 000? Это другой вопрос. Как он туда попал? Из Атлани был эвакуирован или из Америки? Потому что ну, невозможно было всех спасти. Кого возможно эвакуировали? И я считаю, что эти метки – это основные места распространения выживших людей в результате войн, катастроф и т.д. и т.п. И которые можно определить, например, грубо говоря, Р – это наш предок, там, А – это ближе к Северному полюсу, там, Б – ближе к экватору и т.д. То есть нужно рассматривать чуть под другим углом. Вот и в этом я не согласен с наукой. Я не согласен, что они утверждают, что там вот 4000 лет, и один человек нас всех произвел. Но это нереально просто. Это один регион выдал выживших, или тот регион, куда прибыли новые переселенцы, возможно. Ведь те же Ареи, это дети Арея, Марса, Арийцы. Карии у них глаза, карии, карию они стремятся. Мы их встретим везде. Но если их привезли, например, с того же Марса, конечно, они будут иметь, скажем так, характеристику другую. И как их отличать? Если люди имеют вибрационные характеристики души, глаза разные, голубые, серые, зеленые, ну как им можно прилепить один ген на всех? Один регион можно. Так что это, как говорится, новые исследования нужны, народная наука. Потому что за нас, видите, никто не хочет это делать. Но есть такие предположения, потому что магнитная составляющая, она важна и в воде, и в мегалитах, и в энергиях, и так далее, и тому подобное. Так что здесь нужно смотреть под другим углом. Вот такой ответ. Да, ну, за нас хотят как раз сделать, за нас много чего сделали. Но вопрос, подходит ли это нам? Вот. А по поводу фаэтона, надо понимать, что это рассматривается так называемая греческая легенда. Если разобраться, кто такие вообще греки, откуда они взялись, то все это станет на места. Греков как таковых уже, как неоднократно говорилось, не было. Вот. Поэтому то, что приписывается народу, которого не было, ну, туда можно приписать что угодно. И все, что они делали и брали где-то из других народов, ну, приписываем им приписано, якобы они там брали. Вот. Туда можно писать что угодно и как угодно. Поэтому вместо Фаты стал Фаэтон, и это стала якобы целая планета, хотя у нас называлась Землями. Вот. Планета — это все-таки блуждающая, насколько я понимаю, звезда. Вот. И мы, кажется, живем на блуждающей звезде, если планетой называем Землю. Ну, много здесь несуразицы, которые в греческих так называемых мифах присутствуют. Давайте все-таки изучать не инородные мифы, не те мифы, которые уже искаженные, не те мифы, которые кем-то сочиненные, а все-таки изучать свое родное. Мне кажется, в своем родном мы найдем больше ответов, полезных всем нам для строительства державы и для жизни наших родов, нежели чем в инородных. Независимо, религиозные ли это, научные или какие-то другие мифы. Идем дальше. Анна Бондаренко, вопрос в эфир. Данный исказитель, то есть ты, является ли магом, хранителем или жрецом? Обладает ли энергетическим видением? Умеет ли работать с информационными полями, а не матрицы Земли Мидгард? Прошу больше вопросов не добавлять, поскольку времени остается у нас мало до окончания эфира. Итак. Ты кто у нас? Жрец вообще, не жрец, маг, кто там у нас? Давай, признавайся. Диплом покажи. Ну, во-первых, ну не меня рассматриваем в этом эфире, а тему Атлантида и Фата. Так что дипломов-то у меня огромное количество, но они-то с этим не связаны, как говорится, с темой нашего эфира. И образования у меня хватает. Ну, не обо мне же речь. Речь о прошлом Земли. Потому что без прошлого нет будущего. Я понял. Обладаешь ли ты энергетическим видением? Умеешь ли работать с информационными полями, а не в матрице Земли Мидгард? Я получаю информацию со всех возможных источников. Так как нематериальную информацию я вам показать не могу, я ищу ее подтверждение в материальном мире. Скажу, вот это ответ, да. А информация, и я вам рекомендую брать ее внутри себя, с биополей Земли, а потом уже из интернета и подобных сайтов. Потому что она есть и в вас. В том-то и дело, она внутри нас. Информация внутри нас. Если кто не может внутрь, идите к вещему лесу. Это информационное поле Земли. Хотите планеты, Вселенной, куда вас там пустят. Если вы думаете, вот мы с Алексеем, помните, в прошлый раз говорили, что в школе говорят, вы произошли от обезьяны. Меня это возмущало еще тогда. Ну откуда это меня возмущало? У меня что там, труды написаны, были, как говорится, многотомные, что мы там, оттуда-то, с той-то звезды или с той-то. Я ж ребенком был, но почему-то эта информация во мне не умещалась. Еще, как говорится, в детстве. Что, ну если вы от обезьяны, я ж не против. Но меня-то в эту, как говорится, систему не записывайте. Так что информация и внутри нас. Те, кто достиг информации глубинной, тех, как они называются, те, кто достигли тайны костей, Кощей, есть Кощей. Там очень много таких тем и вариантов. Ну, если конкретно вы обо мне хотите узнать, то я отношусь к такой редкой группе людей, которая усиливает, является усилителем для всех процессов, если вас это интересует. Это хорошо. Тому, получается то, что без меня вообще не может в принципе получить. Хорошо, благодарю, усилитель, за ответ. Я хочу вот что сказать. Очень часто мы слышим такие вопросы: а как в себе пробудить родовую или там, генетическую память? Так вот, если вы разберетесь, что внутри вас находится, вы тогда и поймете, как родовую память пробудить. Дело в том, что все находится внутри вас. Вот вся Вселенная и все Вселенные находятся внутри вас. И вы являетесь неким образом, вмещающим в себя другие образы, более, может быть, великие и, естественно, более малые. У вас это все есть. Мало того, все внутри вас соединяется так называемой кровью. Вот те, кто изучают русский язык, древние славянские языки, те, наверное, смогут расшифровать, что означает слово «кровь». И когда вы расшифруете, что означает слово «кровь», вы поймете, что как раз это и есть то, что у вас находится, несущее в себе те знания, которые вам по роду передаются. И когда вы просто к себе прислушаетесь, очень много к вам придет, и очень много для вас будет открыто. Так что все находится внутри вас. Здесь я с Виктором согласен абсолютно. Эмиль, вопрос в эфир. Беременная женщина гуляла возле египетских пирамид, заходила внутрь одной пирамиды, малой. Как это могло сказаться на плоде, на будущем ребенке? Все зависит от того, что вы заложили. А пирамиды, они являются энергетическими концентратами. Вот статья вышла буквально моя вчера. Пирамиды — единая энергосистема Земли. Как говорится, как их строили гиганты, к чему это все, как это все показано, описано, где оно стоит, как оно повлияло на плод. Ну, мы-то откуда знаем? Я ж не знаю, как женщина жила, как она себя вела, как они закладывали, в какой пирамиде они были и работали в это время пирамида. Может, никак, а может и как-то. Вспоминается мне анекдот, без обид, там, без всего, просто к анекдот вспомнился про теплые страны. Приходит сын домой к маме и говорит: слушай, мама, у меня ребенок родился темненький какой-то. А жена говорит, что она посоветовалась с врачами, и врачи сказали: ну вы же ездили в теплые страны, вот в Египет, например, ездили, в Турцию ездили. Ну вот солнышко таким образом воздействовало, что вот оно вот повлияло, и ваш ребеночек вот там внутри утробы так вот изменился, и вот у него темный цвет кожи. Мама слушает сынка и говорит: знаешь, сынок, я вырастила вас четверых, вас кормила капуста, но почему-то рога выросли только у тебя одного. Вот, поэтому что там кем было заложено и как повлияло, здесь я согласен с Виктором, надо разбираться более серьезно, а просто так говорить о том, что это могло как-то повлиять на человека, на плод, могло повлиять, могло не повлиять. Просто, на мой взгляд, не надо соваться туда, куда, в общем-то, вас не просят и куда вам не предназначено сунуться. Надо просто понимать свой родовой искон и знать, кто есть женщина. тем более в период, когда она готовится выносить ребенка, вынашивает ребенка, и после родов, кто она есть. Если же мы живем в цивилизации, то в этом случае вы можете потом про любые капустные листы придумывать и говорить, что там что-то произошло. И вот там радиация, вот там какое-то место или что-то еще. Если же вы живете по искону, по родовому нашу праву, по державному, то в этом случае тогда никаких вот этих вот изменений негативных быть не может, потому что туда суваться просто женщина не будет. Вот и все. Идем дальше. Виталий из Эстонии, в эфир «Антлань». Это по-современному Атлантида. Жители Атланты. Просто греческий язык более понятен. Не знаю, насколько он более понятен. Вот сейчас вы, Виталий, по-гречески начать говорить, много ли ты что там поймешь. Греческий язык искаженный, так же, как и латынь, так же, как и другие некоторые языки. Искусственно созданный. Бабай. Я думаю, что не будем отвечать, да, это понятно. Идем дальше. Бабай, вопрос эфир. Виктор, будь добр, расскажи чуть подробнее о самом ходе войны между Атланью и Русью. Тебе что-нибудь известно о генетических мутантах, известно, выведенных жрецами Атлани, и которые буквально наводнили Европу? Кто дал жрецам Атлани техномагические оружия такой мощности? Дело в том, что это не ставилось задачей статьи. Я вижу, что человек веды читал. Там и не только веды читал. Видно, что он еще много чего другое читал интересное. Да. Не, ну там в ведах тоже описываются эти разборки. Да-да, я понимаю, просто говорю, что не только, он еще кое-что читал. Там, естественно, описывается, просто видно, что он интересуется более широко, нежели просто так открыть какую-то одну книжечку и что-то прочесть, потом выкладывать везде в чатах что-то. Ну да, дело в том, что да, там описывается такое, что, как говорится, на современный мир просто историческая наука просто получит инфаркт, если это признать. Да, там и генетические мутанты описываются, и сверхоружие, и порталы, и летающие межгалактические корабли, и, как говорится, и местная летающая всякая дребедень, и параллельные миры. И все это описывается, высокие энергии. А кто жрецам Атлани техномагическое оружие такой мощности? Так пирамиды-то у них были. То есть они использовали энергию Земли. Энергия Земли, а данные, так данные, они хранятся аж в родах всех жрецов. Те, кто должен знать, это знал, тем более 13 тысяч лет назад. Но уже понижение вибрационных характеристик, так называемое приближение наступления ночи Сварога, там, Кали-Юги и так далее, это понижение вибрационных характеристик энергии, которые приходили на Землю. А значит, и люди рождались с меньшими способностями, менее духовные, более материальные. Возможно, там было вмешательство в генетику самих жрецов, которым либо подменили программу, либо закладывали так называемые закладки в жрецов, как говорится, еще в младенческом возрасте, и они не знали, и в итоге выходили на исполнение этой программы саморазрушения. Ведь вы же понимаете, чтобы запустить какие-то межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, то не нужно решение всего народа, а достаточно узкой какой-то прослойки существ. Ну, у кого рычаг, кнопочка, да, тот и решает, ну, в общем-то, в конечном совершенно итоге. Верно. И там в ведах те же описываются эти такие фантастические вещи, что ну, в современности они просто недоступны. Как закладывали, как действовали жрецы, темные жрецы, то же самое, как делали инопланетные существа. Ну, если мы им тут начнем рассказывать, что веды описывают более 2,5 миллионов мыслящих существ, подобных нам. Ну, что вы нам на это скажете? Да просто 03 позвонят тебе и заберут сразу. Да, скажут, а ну-ка, конкретный адрес. А по поводу искажений, во-первых, это все-таки дошло до нас ну, сквозь тысячелетия. А как искажения были, вот там же война описывается между атлантами и Зевсом. Мы с вами выяснили уже, что Зевс это, наоборот, прочитайте, это свет. Между силами света и искажения от родов антов. А атлантами их считали, потому что у них рост был гигантский. А это я смог показать только в четвертой части о Египте. Там уже вот эта статья, что вышла буквально вчера. Там я показываю этих гигантов, показываю эти гробы, которые люди уже уменьшились, эти правители. Там гробы высотой и скелеты 4 метра. Пальцы длиной 38 сантиметров. Это 6 метров должен быть их владелец. И рука его от мумии осталась, правитель. Ну, что вам скажет наука, если мы вспомним про наших богатырей, которые там Илью Муромца еще недавно клали себе в карман вместе с лошадью. Там ростик у богатыря должен быть, так, извините меня, метров 20-30. Что скажет современная наука, когда вам мы из тысячи лет-то выбраться не можем? Какие гиганты, какие атланты? Вот конкретные материальные свидетельства. Мы разматываем этот клубочек, почему я вас и призываю, и пришел к людям интересующимся, которые могут и должны это сделать. Пускай даже маленькую толику, песчинку. Эта песчинка позволит нам размотать этот клубочек. И для того, чтобы хотя бы описать картину, что уже сейчас видна и произошла за 153 тысячи лет деятельности наших предков, ну, я так вижу, тут еще писать и писать и писать. И эти все материальные свидетельства есть. Поэтому читаем Веды, там все конкретно, четко и ясно. И отвечаем на вопросы. Если было, значит, должны быть материальные свидетельства. Хоть их и уничтожали массово, но они есть. От каждого, как говорится, по ниточке, миру по нитке, голому рубаха. Вот то же самое и в таком же исследовательском научной сфере. Алексей нам поможет это дело распространять, чтобы все слышали, тоже обсуждать, то есть строить свою собственную доказательную базу, потому что во всех и соцсетях ваши доказательства, и мы должны их выложить, показать и сказать, пожалуйста, опровергайте. Я вам докладываю. Я вам докладываю. У меня в друзьях есть эти научные работники. Если в начале моего родения они еще указывали на мои легкие ошибки, то сейчас мы с ними сошлись до такого момента. Этого не может быть, или сам дурак. Но вы же научные работники, вы должны меня сразу прибить какой-то книгой и сказать, нет, вот, понимаешь, наше исследование свободен. А я им показываю все артефакты, которые хранятся в музеях и исследованы ими же. И привожу тут их же исследования, да, археологической науки, геодезической, климатологической, письма, любое свидетельство, которое, оно маленькое, но оно соответствует нашим ведам. И вот в самом низу статьи, вот я описание взял, как говорится, с тех, кто изучал климат Земли прошлого. И они с исторической наукой, как говорится, не пересекаются, а веды с ними четко пересекаются и объясняют, почему было оледенение, где что упало, откуда оно взялось. Календари древности они изучали, но они не читали вед, они даже не знали, они не могли определить, например, эти засечки в 14 лет и в 11 лет. А для этого есть математика, она четко показывает, что, друзья дорогие, это объект с периодом оборота 13 дней, тогда идет полное совпадение. Если чуть меньше, чуть ниже, все, это огромные разлеты, математика не подтверждает. А это единая традиция, она ведь в предыдущих эфирах помогла мне взломать тот же фесский диск и определить, что те же минойцы – это наши люди. А Алексей говорит, было множество потопов, и опять же мы попадаем, что 3500 лет назад жахнул остров Санторини, его кто-то взорвал. Погибла минойская цивилизация и высокоразвитая цивилизация Египта. Это уже опять же показывают мои наблюдения. Какой это был по счету потоп, что там еще жахнуло, это надо дальше продолжать наблюдать. Но минойская цивилизация, наши предки погибли. Потом 2,5 тысячи лет назад появились какие-то ахейцы. Они не победили наших предков, их там фактически уже не было. Это что там рвануло? Где там, кто это заложил, как оно жахнуло? Ну, жахнуло так, что не осталось ни Египта, ни минойцев, ни всего этого среднеземноморского региона. Наши предки там просто перестали существовать. И тогда там начало появляться всякие чудеса. В итоге названные греками, а в троянских войнах они четко называются ахейцами, а само название Хелен. Вот и все. А наука там пытается нас запутать, все лепят на кого-то одного. Почему скифы имели богатое вооружение и печатали монету? Так и там греки все печатали. То есть вали все на них. Не стесняйся. Так следы скифов присутствуют в доколумбовой Америке. Это все греки. И, как говорится, не путайте. Все, греки. Так греки сами пишут, что они узнали у того, узнали у этого. И сами те ребята, что там остались, так и пишут. Как в Греции исчезли голубоглазые и светловолосые люди, философы в Греции закончились. И до сегодняшнего дня ни один грек ничего нового не произвел. А так называемые их, скажем так, студенты, то есть мы, почему-то так круто выучили язык, что сложнее и богаче нашего языка в мире нет. Так что вы обвиняете греков, скажем так, в недалеком обучении, что они не совсем далеко ушли. Мы, получается, студенты ого-го, потому что мало того, что выучили лучше их, так и распространили это все по всей земле. Потому что на всей земле язык и письменность одна, только искаженная. И она жреческая, она же световая, и все ответы дает на нее свет. Хотите получить, используйте знания предков, а сами работайте с горным хрусталем. И все будет вам открываться. Горный хрусталь – наше все. Да, я просто хочу еще добавить к тому вопросу, на который так-то развернуто отвечал, вопросу Бабая. Дело в том, что предсказания о событиях, которые предстояли нашим предкам, нашим пращурам, были даны за несколько десятков тысяч лет о том, что будут сюда прилетать, прибывать другие какие-то существа, которые будут носить смуту, будут переводить человечество на новые рельсы управления и саморазрушения. И это мы потихонечку вот все видим, как это все, вернее, потихонечку происходило. Мы все это видим, как это все происходило. Вот, поэтому предупреждений давалось множество. Многие из предупреждений сбылись. Можно сказать, что практически все предупреждения сбылись. Вопрос только, как они сбылись. Для того, кто внял этим предупреждением, для тех они сбылись, но только на стороне, они как наблюдатели были. Для тех, кто не совсем внял, они коснулись этих людей, которые это считали за сказку, тех они хорошенько, говоришь, шарахнули. Вот. И после этого многих из тех, кто не воспринимал эти предупреждения, просто не стало, или они смешались с другими народами, перестали быть самостоятельными родами, самостоятельными какими-то представителями древних родов. Вот. Так что предупреждений было множество, они даже, как кто-то говорит, задокументированы, и даже, как кто-то говорит, их видел и читал, а кто-то даже держал в руках и может сказать, что да, это есть. Вот поэтому давайте все-таки обращать внимание не на сказки какие-то инородные, а то, что касаемо нас. И исходя из этого, мы будем понимать, если уж наши предки, наши пращуры были расселены по всей земле, то в этом случае наши какие-то сказания, наши предания, наши писания, они касаются также всей земли. А писание какого-то, ну, небольшого народа, маленького, узкого, который сейчас это писание распространено по всей земле, они касаются и этого народа, и этого региона. Поэтому если вы хотите понять, что произошло на всей земле, отталкиваясь только от одного маленького писания, маленького народа, наверное, вы не сложите полностью мозаику и будете плутать между трех сосен. То есть давайте все-таки обращать на более богатое наследие, нежели чем писание какого-то отдельно взятого маленького народа. И тогда у вас множество открытий будет, и даже не подозревая того, вы их совершите и будете счастливы и радостны. Мало того, вы сможете сделать выводы из этих открытий, и это поможет вам в дальнейшем, поможет всем, и в частности всей Земле. Так, дальше. Бабай, реплика в эфир. Параллельных миров действительно много, и разделены они между собой иным течением времени, быстрее или медленнее. Но общее их количество здесь вокруг Мидгарда не превышает 1500. Вот такая реплика. Но времени у нас уже мало, 5 минут осталось, поэтому давай не будем останавливаться на каких-то репликах, а будем отвечать на вопросы. Александр пишет, почему Атлантида была более развитой цивилизацией, чем наша сегодня? она была под руководством белых развитых жрецов, богов, по нашим современным меркам. Были другие вибрации, больше использовалась энергия Земли. Мы ее не используем, и руководство сейчас у нас совершенно другое цивилизации. Вот и ответ. Проснутся белые люди, будут более развитая цивилизация, справедливости, потому что любая материальность ограничена, любая духовность выше материальности в 10-80 степени раз. Вот вам и ответ. Поэтому наши всегда были духовными. Угу. Ты знаешь, еще тоже дополнение. Дело в том, что атлантическая так называемая цивилизация, опять же, в кавычках цивилизация, пошла по технократическому пути развития, очень сильно нажимала на земные ресурсы. Как раз ее отголоски мы сейчас видим на всей территории нашей Земли. Вот эти карьеры огромные, там, постройки какие-то непонятные, несуразные, развалины и так далее. Вот это очень сильно отражает разработки, копии и так далее. Отражает то, как жили атланты. Вот. И это противодействовало, противостояло другому мировоззрению, что использовать минимально недра, использовать больше силу разума и ту так называемую энергию, то есть силу, которую не нужно из недра добывать, которая присутствует вокруг нас. Это был вот подход другого белого населения, который относит к рассеянию. И если мы сейчас посмотрим на наш мир, то как раз мы видим, что технократия пока побеждает. А почему это произошло? Вот как раз же, если мы читаем те предупреждения, которые были за многие десятки тысяч лет здесь нам представлены, в этом случае мы понимаем, что наступали темные времена, и люди просто не могли использовать полностью тот аппарат мысли, который им от рождения принадлежал, что затемнения происходили с разумом. И в этом случае потихонечку было разрешено переходить на вот эти вот рельсы технократии. Но Антлайн так сильно этим увлеклась при помощи тех, кто сюда прибывал, что, в общем-то, в конечном итоге это привело к серьезнейшей катастрофе. Ну, катастрофа катастрофой, а нам сейчас жить, и поэтому мы должны делать выводы из того, что произошло, для того, чтобы более это не повторять. А мы видим, что сейчас мы движемся как раз по технократическому пути развития, и посмотрите, что происходит с Землей, что происходит с людьми, сколько болезней новых добавляется, какой воздух, какая вода. И жизнь становится все дороже, дороже, дороже. Вроде все развивается, а мы живем все хуже и хуже, как в анекдоте про того лося. Так, дальше. Сергей Рытов. Вопрос в эфир. Насчет Хаббл. Нам по ходу врут насчет снимков. Аппарат движется, совершает вокруг Земли за 96-99 минут. Снимки на скорости до сбора света в пучок невозможен. Ну, в общем, скажу так, если немножечко переделать этот вопрос, что Хаббл движется очень быстро, и поймать в фокус очень удаленные объекты на такой скорости, сфокусироваться и заснять практически невозможно, потому что чем дальше объект, тем нужна более точная настройка и более долго на нем концентрироваться. А при очень большой скорости это сделать невозможно. Я думаю, что там немножечко все по-другому происходит. И здесь данные по Хабблу не совсем верны, которые нам дают. Да и многие фотографии, которые приписывают Хабблу, все-таки это не фотографии, а компьютерная графика на основе каких-то данных, полученных якобы от Хаббл. Если хочешь, прокомментируй. Если нет, пойдем дальше. Он смотрит в космос, мы изучаем орбиту Земли и Землю. Как он может помочь, не знаю. С тактико-техническими характеристиками не знаком. Все может быть. Идем дальше. Сергей Морозов. Вопрос: почему на Байкале периодически появляется воронка? Водоворот. И что это вообще такое? Связано это с нашей темой или идем дальше? Ну, это связано с изменениями как раз из-за катастроф в тектонике плит Земли. Такие воронки появляются на Северном полюсе, то есть нарушены все эти токи, поэтому из-за изменений континентов Даари, Атлани, Му и так далее. Вот. Вся вода связана, поэтому она и появляется. Ну, все работает, как не должно работать. Угу. Реплика в эфир от Яны. Виктор Викторович, какой смысл символизма, что у большой медведицы есть нехарактерный для животного длинный хвост, так еще и будто оттопыренный? Не связано ли это как-то со созвездием Квадры? Просто долго думаю над этим вопросом, интересен символизм древних, и какой смысл они пытаются заложить. Заранее спасибо. Дело в том, что я же объясняю, созвездия меняют форму. Медведица, она была 150 тысяч лет назад. Сейчас ее больше привязывают к овшу и корове из-за схожесть с рогами, там большая, малая медведица. А называем ее все равно медведицей. То больше 150 тысяч лет прошло, как она и была. Услышьте меня, какая тысяча лет? Кто нам об этом передал? Почему мы ее генетически несем это название? Оно у нас записано на генетическом. Люди тысячелетиями ее так называли. У шумеров она отображена в виде плуга. Это 100 тысяч лет тому назад. А наука все топчется в 1000, 2000, 3000, не больше. Нужно самим это изучать, познавать и расширять. Тогда откроются многие непонятные дела древности. Вот мы этим и занимаемся. И вам предлагаю, как говорится, участвовать. Угу. Дальше Александр из Ютуба. Вопрос эфир. Здравия желаю. Виктор Викторович, хотелось бы узнать ваше отношение к трудам академика Левашова. Спасибо. Читаю запрещенную книгу «Россия в кривых зеркалах», и теперь теория Дарвина уже мне не подходит. Как ты относишься к трудам Левашова? Полностью их не читал, все отрывки соответствуют ведам. Угу. Дальше Виталий из Эстонии. Виктор, удар больших осколков от Луны в океан, естественно, вызовет потопы. Ну, в общем-то, о чем мы говорили. Идем дальше. Я, Гриша, реплика в эфир. Лунный камень имеется в виду минерал с таким названием. Это был вопрос от нас ему, и вот он ответил, что имелось в виду. Вопрос в эфир от Вели Мира. Почему ночью небо облака розового цвета? Какие у него предположения есть? Примерно неделю назад такое наблюдал. Как у меня дойдут руки, я напишу статью, запланируем эфир, потому что это отдельная тема. Она связана опять с ориентацией на магнитные полюса, как правильно спать, причем тут тайна Земли, тайна Солнца, как это все влияет. Это отдельная тема, тут минута не отделайся. Это изменения, которые нужно знать. Угу. Дальше Александр Зодчияр из Ютуба, реплика в эфир. В предгорьях Эльбруса, а именно Джил и Су, есть окаменелые раковины. Это хорошо. Идем дальше. Виталий из Эстонии, Р1Н1, безусловно, Арии. Это ученые просто договорились, а учитывая, что было два рода славян и два рода ариев, и разница была в разной цветовой радужной оболочке глаза, а то, что они относились к европеоидным народам, у меня нет сомнений, но у них могли быть потомки с такой же кровью, с другим цветом кожи. Так, дальше реплика от Тианы. Мне кажется, все едино, и у богов есть свои лики, ведь истории, и условно назовем персонажи, повторяются. А иногда даже кажется, что это были воплощения среди воплощенные сверхлюди. Изучаю также еще ответы на вопрос. Египет точно наша цивилизация. Первые фараоны имели белую кожу, синий или зеленый цвет глаз. Но еще и нужно написать, что волосы цвета льна. Будешь как-то комментировать или дальше идем? Об этом целых 4 статьи про Египет, 2 mm-hmm. вышло за 2 недели. Там все это описано и переписано. Там показаны и боги голубоглазые, белокожие, и фараоны голубоглазые, и их статуэтки, гробы, как говорится, волосы, мумии, ДНК-анализы, и то, что уже ума, и почему их называли богами. Но если те, которые ближе всего к нам, потомки королевы Нефертити, имеют рост 3,5 метра, и гробы выше 4 метров. И мумии у них такие. А запчасти от этих мумий говорят о том, что рост у них был 6, 8, 10 метров. Ну как вы думаете, по отношению к современному человеку, они боги? Но это нужна отдельная статья. Там в Египте это всего лишь мелко упомянуто. Мы покажем и гигантов, и титанов. Все это от биосферы прошлого, которая позволяла вырастать, долго жить и т.д. и т.п. Хорошо. Дальше Ирина Котова из Ютуба. Здравия, Алексей, Виктор. Как вы думаете, наличие в Каспийском море тюленей тоже может свидетельствовать об этой катастрофе? Скорее всего, нет. Скорее всего, это остатки или того, что было 300 лет назад. и той катастрофы с Дарьей, Северной прародиной, потому что, ну, все-таки Сибирь далековато от Атлантики, хоть и была катастрофа огромная. И тюлени, скорее всего, именно с Северного моря, а оно очень мелководное. Эта катастрофа была или 300 лет назад, или 100 тысяч лет назад, это надо только изучать. Угу. Дальше Ирина Котова из Ютуба. Согласно Алексею, строить державу необходимо и срочно, особенно в преддверии малого ледникового периода, который предсказали некоторые русские ученые, о чем свидетельствует охлаждение Гольфстрима. Дальше. Бабай, реплика в эфир. Виктор, Алексей, поясню, почему я почти повторил славяно-рисские веды. Просто это очень важно по последствиям. Пустыни в Египте, которых до этого не было, и герметическая школа магии оттуда. Постройка змеевых валов на окраине Украины, хотя, возможно, это отдельная тема для разговора. Хотя, если проследить, змеевые валы, они тянутся не только по Украине, они проходят вообще очень-очень далеко от Украины, чуть ли там не до другого конца Евразии. Но это так, это мое дополнение. Хотя, возможно, это отдельная тема для разговора. Просто в описаниях герметической школы есть подтверждение того, что было в Антлане. Ну вот как-то так. И еще реплика в эфир от Антона. Клёсова труды видели? ДНК, генеалогия. Ты видел такие труды? Видел, слышал, читал. Ответ ему такой же. Пускай я бы на месте обращал внимание на то, что именно не на какого-то единого предка, а на единую область происхождения. Вот так бы я сказал. Выживших или вновь прибывших по ушам. Ну, я же объясняю. У нас как минимум 4 вибрационные характеристики только у белого человека. То есть по глазам, по зеркалу души определяются. У них не может быть априори один предок. А если бы он был один, мы бы давно вымерли от смешения, да и все. Но этого что не происходит. А значит, речь идет не о конкретном человеке, существе или маме, а о конкретной магнитной составляющей этой области, где люди или выжили, дожили до наших дней, а остальных в результате разных катастроф, войн уничтожили. И я обращал внимание на магнитные составляющие Земли. Вот что, скорее всего, они отражают. Длительное пребывание определенных людей в определенном месте. И не забывать про вибрационные характеристики и про то, что арийцы, они с Арея, с Марса, а Марс как раз и погиб в этой катастрофе с Фатой, Люцифером, Деей. То есть там еще писать и писать, говорить и говорить. Угу. Антону от себя тоже отвечу. Да, не только знаком с трудами и видел ДНК генеалогию, я знаком лично с Клёсовым, и у нас были эфиры с ним. Эфиры достаточно интересные. И вопрос я задавал, вот тот, который я озвучивал, что как учитывается то, что наши предки все-таки кодировали умерших, помогая им быстрее выйти из этого дела и порвать все связи, чтобы они дальше восходили по золотому пути развития своей души. Но на что был ответ? Да, очень трудно в этом случае, практически невозможно. Поэтому надо учитывать, еще раз говорю, что где-то кого-то хоронили, ну, например, там под пальмой умер кто-то, да, но там же под пальмой его и закопали. Хорошо, замечательно, не сильно пахнет, потому что мумифицируется. Или кто-то там где-то умер в горах, но отнесли его куда-нибудь грифом на растерзание, там и скушали его дикие звери, растянули, ну, в общем, ничего не осталось. Вот. А если косточки остались, то они остались, ну, не едят их звери, да, например, не грызут, а они остались те, которые можно ДНК генеалогии использовать. Вот поэтому эти народы как-то по некоторым параметрам и научным измерениям считаются более древними, потому что есть косточки, за которые можно зацепиться, а вот предков славян якобы не находят. И эта точка зрения была тоже озвучена, и вот такой был ответ, что да, это очень сильно влияет на показания ДНК генеалогии, потому что нет следов, невозможно что-то измерить. А огонь уничтожает, очень сильно повреждает ткани, из которых можно что-либо взять. Ну вот такой мой ответ. И, в принципе, мы с тобой подошли уже к финальной части нашей сегодняшней передачи, в которой нам надо подвести жирную черту, поставить большую точку, а может быть восклицательный знак, всей нашей передачи, всей нашей программы, сказать что-то доброе нашим радиослушателям и зрителям канала Ютуба. Вот предоставляйте такую хорошую возможность. Благодарю, Алексей. Благодарю всех слушателей за участие. Еще раз хотелось бы сказать, что вся информация есть, ее огромное количество. Лично мы ее вспоминаем для того, чтобы, я же говорю, разрушить этот алгоритм, где говорится, что не помнишь прошлого, не имеешь будущего. Прошлое, как вы видите, у наших предков нашей земли богатое. До сегодняшнего дня оно, как говорится, наука никто ее не признает, но мы находим эти материальные свидетельства и предлагаем всем интересующимся включиться в этот процесс. Основа – это веды, оставленные нашими предками. Мы к ним подходим, как говорится, не с позиции слепой веры и доверения, а с позиции того, что их нужно изучать. И пока все это подтверждается. Вполне возможно, что там что-то неправильно перевели или, может, даже не досказали. Вот мы и должны ответить на эти вопросы, потому что больше некому. Вся эта информация есть в природе, а так как человек, часть природы, она есть и в самом человеке. И лично я ее беру от природы, а интернет я использую для нахождения материальных подтверждений. Они находятся, и вам предлагаю, ищите, да найдете, если вас это интересует. Как говорится, используйте то, что мы можем использовать. Сейчас это интернет, вот Народное славянское радио, то есть наш народ, род, сможет этот вопрос поднять. Без повышенной надежды больше нет ни на кого, кроме на нас самих. Поэтому вся власть народа сама над собой, как говорится, отсоединяйтесь от низких вибраций и выясняйте не то, у кого папа лучше или больше, или еще что-то, а выясняйте, как говорится, что мы можем взять из лучшего, из прошлого, чтобы взять это в будущее. Все возможности у нас даны. Плюс это способствует и новой энергии, которая позволяет нам запустить наши духовные основы. А это такое, что ни в одной книге не опишешь. По-современному это фантастические, сказочные возможности. Так что мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Вот давайте и делать индивидуально и в группах. Благодарю за внимание. Да, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Я тоже себя добавлю. Дело в том, что в свое время была очень такая серьезная волна разоблачителей, спорщиков вот, по различным версиям вед. И многие говорили, ну это подделка, это вбросы. Но если бы это была подделка, то, во-первых, ничего бы не подтверждалось. Потому что любая подделка, она ничего не подтверждает. Если бы это были просто вбросы, то в этом случае тоже бы вряд ли это привело к каким-либо позитивным изменениям для людей, которые их изучали. Я всегда исхожу из того, то, что я вижу, то, что я читаю, то, что я воспринимаю, это несет пользу мне лично, моему развитию, моему взращиванию. Несет ли это пользу моей семье? Несет ли это пользу моему окружению, то есть обществу, и несет ли это пользу строительству державы? Если я вижу, что да, это все несет, в этом случае все это верно. Если это по каким-то критериям, параметрам сюда не укладывается, я разбираюсь, что не так, где что-то не так. В этом случае начинаю разбираться с этим не так. И в конечном итоге прихожу к тому, что оно или вброшено, или искажено. Почему была шумиха в свое время поднята, да и многие сейчас шумихи другие поднимаются, потому что кому-то было, в общем-то, не очень выгодно и удобно, чтобы это все появилось, и чтобы люди стали задумываться о своем прошлом, понимать, что они не потомки каких-то обезьян вот, или глиняных каких-то истуканов, что они имеют более важное какое-то начало и должны этому соответствовать, быть человеком с большой буквы. Вот, поэтому очень многое, что говорилось, и приводились какие-то факты интересные. Также я не исключаю, что много в писаниях, которые выходят под видом вед, на самом деле где-то что-то, возможно, искажено. Ну, невозможно этого не допускать. Почему? Потому что времени прошло достаточно много. Все мы люди, человеки, человеку соответственно ошибаться. Вот. И наша задача сейчас, согласен в данном случае с Виктором, разбираться, где правда, где кривда, где ложь, а где глубинность. Что мы из этого можем взять, что нам помогает стать крепче, лучше в этом мире и сделать этот мир лучше без уничтожения этого мира, без уничтожения разных людей, а каждому человеку дать возможность развития в соответствии с его предназначением в этой жизни и поставить на место негодяев, которые что-то делают плохое для Земли и для человечества в целом. Вот. А что надо отсеивать? Поэтому давайте разбираться, давайте перестанем мыслить двойственно, хорошо, плохо, правда, кривда. Вот давайте вот от этого уйдем, потому что так, если мы будем мыслить, мы отсечем очень много чего хорошего и вместе с помоями выльем то, что в этих помоях обмывалось. А там может быть очень ценное что-то. То есть надо понимать, вбросы были? Да, были. Искажения были? Да, были. Времени прошло много. Почему были вбросы? Потому что это было врагам выгодно. Почему были искажения? Потому что это было врагам выгодно, потому что люди могли это забывать. Но помимо этого всего, если мы будем понимать, что есть какая-то древность и основание, мы можем брать что-то важное, что-то ценное, о чем сегодня как раз Виктор Викторович сказал. Итак, друзья мои, передача наша закончилась. Напоминаю, что по одному из современных календарей пока еще 5 июля 2017 года, среда, по одному из старинных, четвертый день месяца получения даров природы, 7525 лета, вторник. Те, кто отмечает славянские праздники по этому календарю, тех поздравляю с началом Русалий, очень интересный праздник, очень и очень значимый, на мой взгляд. Также напоминаю, что в этот день началась битва на Курской дуге, которая продолжалась 50 суток, и там очень много героизма было проявлено. Также хочу отметить, что в эти дни отмечается по разным источникам победа над Хазарией. Так что есть что отмечать, есть что вспомнить, есть чем разобраться. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. С вами было Народное славянское радио. Виктор Максименков, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.